7. Остроумие и виды комического. Вот так, нечаянно-негаданно, мы приблизились к проблемам комического. Нам казалось, что остроумие, которое обыкновенно принимают за разновидность комического, имеет довольно много особенностей, а потому нельзя начинать исследование непосредственно с него. В этой связи мы избегали соотносить остроумие с более обширной категорией комического до тех пор, пока это было возможно. Однако не упускали случая сделать те или иные важные для понимания комического указания. Мы без труда установили, что комическое занимает в социальном отношении несколько иное положение, чем остроумие. Оно способно довольствоваться двумя участниками — тем, кто находит комическое, и тем, в ком находит нечто комическое. Третье лицо, которому сообщают это комическое, усугубляет сам процесс, но не прибавляет к нему ничего нового. При остроумии же третье лицо необходимо для того, чтобы состоялся доставляющий удовольствие процесс. А вот второе лицо может отсутствовать там, где речь идет не о тенденциозной, агрессивной остроте. Шутки создают, а комические находят, прежде всего в людях, и лишь в дальнейшем переносят на объекты, ситуации и тому подобное. Об остроумии мы знаем, что не посторонние лица, а собственные мыслительные процессы, способствующие созданию шуток, таят в себе источники удовольствия. Мы узнали, что шутка способна порой раскрывать заново ставшие недоступными источники комизма. Что комическое часто служит фасадом и заменяет для шутки предварительное удовольствие, создаваемое в ином случае с помощью известных технических приемов. Все это указывает на довольно непростые отношения между остроумием и комизмом. С другой стороны, проблемы комического оказались столь сложными, а все попытки философов разрешить эти проблемы столь безуспешными, что бессмысленно было бы ожидать их разрешения как бы по мановению руки, если подойти со стороны остроумия. Для изучения остроумия мы привлекли инструмент, прежде никем не использованный, а именно понимание работы сновидений. При исследовании комического в нашем распоряжении нет такого преимущества. Поэтому мы должны предполагать, что не узнаем о сущности комизма ничего нового в сопоставлении с остроумием, ведь последний относится к разряду комического и сохраняет в себе неизменным или измененным определенные черты комизма. Пожалуй, наивная — та разновидность комического, которая ближе всего стоит к остроумию. Подобно комическому в целом, его находят, а не создают, в отличие от шуток. Наивное вообще невозможно создать. А при рассмотрении чисто комического нужно принимать в расчет и создание комического, искусственное вызывание комичности. Наивное должно вытекать без доказательств из речей и поступков других людей, которые стоят на месте второго участника в ситуациях комизма и остроумия. Наивное возникает тогда, когда кто-нибудь совершенно пренебрегает задержкой. У него она попросту отсутствует и, следовательно, преодолевает ее без труда. Условием действия наивного является осознание того, что у человека нет задержки. В противном случае мы говорим не о наивности, а о дерзости. Не смеемся, а возмущаемся. Действие наивного неотразимо и доступно для понимания. Психические затраты, обыкновенно производимые для сохранения задержки, внезапно утрачивают значение при выслушивании наивной речи, и случается разрядка в смехе. Отвлечение внимания тоже не требуется. Быть может, потому что упражнение задержки происходит непосредственно, без какой-то промежуточной операции. Мы ведем себя при этом аналогично третьему лицу в шутке, которое без всяких усилий со своей стороны получает как бы подарок в виде экономии психической энергии, затрачиваемой на сохранение задержки. Памятуя о происхождении задержек, прослеженном нами при развитии игры в остроумие, мы не удивимся тому обстоятельству, что наивное находит чаще всего у детей, а также у необразованных взрослых, которых мы причисляем к детям по уровню умственного развития. Для сравнения с остротами более пригодны, разумеется, наивные речи, а не поступки, так как обычными формами выражения остроумия тоже являются не дела, а слова. Показательно, что наивные речи детей можно без натяжки назвать наивными остротами. Сходство между остроумием и наивностью, а также выяснение разницы между ними, станет очевидным из нескольких примеров. Девочка 3,5 лет предостерегает своего брата. «Не ешь столько, а то заболеешь, и тебя станут кормить бубезин». «Бубезин?» — переспрашивает мать. «А что это такое?» «Когда я была больна, — говорит девочка, — мне же давали мадизин». Ребенок полагает, что прописанное врачом лекарство называется мадизин, а не медизин — лекарство, потому что оно предназначено для девочки, мади. Значит, это снадобье будет называться бубезин, если его пропишут мальчику — буби. Вроде бы перед нами словесная шутка, которая опирается на технику созвучия. Ее можно бы посчитать и подлинной шуткой. В таком случае мы, пожалуй, сочли бы полезным слегка улыбнуться. Как пример наивности, эта конструкция кажется нам отличной и заставляет нас громко смеяться. Но что отличает в данном случае шутку от наивного суждения? Очевидно, не слова и не техника, которые одинаковы для обоих, а нечто таящееся, на первый взгляд, довольно далеко от перечисленного. Предполагаем ли мы, что говорящий имел в виду пошутить? Или что ребенок хотел проявить заботу о брате, основываясь на собственном опыте? Наивным будет именно второе толкование. Здесь мы впервые обращаем внимание на то, что индивидуум как бы помещает себя в психический процесс того, кто произносит слова. Исследование второго примера подтвердит это наблюдение. Брат и сестра, 10-летний мальчик и 12-летняя девочка разыгрывают сочиненную ими самими пьеску перед публикой, состоящей из дядюшек и тетушек. Сцена изображает хижину на морском берегу. В первом акте оба автора, бедный рыбак и его бойкая жена, жалуются на тяжелое время и скудный доход. Муж решает уплыть на лодке далеко за море, чтобы поискать богатств в другом месте. После нежного прощания супругов занавес падает. Второй акт переносит действие на несколько лет вперед. Рыбак разбогател, вернулся с большой мошной и рассказывает жене, какую застает в ожидании перед хижиной, как повезло ему на чужбине. Жена гордо перебивает: «А я тоже не ленилась». Взор открывается внутренность хижины, и видны лежащие на полу 12 кукол, изображающие детей. В этом месте бурный смех зрителей прервал представление, а артисты никак не могли понять причину этого смеха. Они смущенно уставились на родственников, которые до сих пор вели себя смирно и слушали внимательно. Смех, конечно, объясняется предположением зрителей, что юные артисты ничего пока не знают о появлении детей и потому могут думать, что женщина должна гордиться потомством, рожденным во время продолжительного отсутствия мужа, и муж должен радоваться такому прибавлению. Если бы это было сочинение взрослого писателя, мы говорили бы о бессмыслице и абсурде. Третий пример покажет, что еще один технический прием, изученный нами при остроумии, также обслуживает наивные. К маленькой девочке в качестве гувернантки приняли француженку, которая ребенку не понравилась. Едва вновь приглашенная француженка удалилась из комнаты, девочка начала вслух ее критиковать. «Француженка, быть может, ее так зовут, потому что она однажды лежала возле француза?» На первый взгляд шутка представляет собой двусмысленность с двояким толкованием. Однако девочка была еще слишком мала, чтобы иметь представление о двусмысленности, и перенесла на несимпатичную чужестранку определение подделок, которые часто слышала. «Да разве это настоящее золото? Быть может, оно когда-нибудь лежало возле золота?» В силу неведения ребенка, который столь резко изменяет психический процесс у слушателя, детская речь становится наивной. Но в силу этого условия неведения бывает и ложная наивность. Скажем, предполагается неведение, которого у ребенка давно не существует. Дети часто имеют обыкновение притворяться наивными, чтобы воспользоваться свободой, которой их иначе бы лишили. Из этих примеров можно установить, что наивное занимает среднее положение между остроумием и комизмом. Наивное — сходно с остроумием по словам и содержанию. Оно злоупотребляет словами, создает бессмыслицу или сальность. Но психический процесс у Творца, который в остроумии открывает столько интересного и загадочного, здесь целиком исчезает. Наивный человек думает, что говорит нормально и просто пользуется доступными средствами выражения и мыслительными путями. Он ничего не знает о побочной цели. Также он не извлекает никакого удовольствия из творчества. Все характерные черты наивного присутствуют лишь в понимании слушателя, который соответствует третьему лицу в шутке. Еще Творец создает наивное без труда. Сложная техника, свойственная остроумию и призванная упразднить задержку разумной критикой, при наивности не применяется, так как у наивного человека нет еще задержки. А потому он может непосредственно и без компромиссов преподносить слушателям бессмыслицу и сальность. В этом отношении наивное представляет собой пограничный случай шутки. К нему приходят, если в формуле шутки снизить порог цензуры до нулевого. Если для воздействия шутки необходимо наличие у обоих участников приблизительно одинаковых задержек или внутренних сопротивлений, то условием для наивного можно, следовательно, считать наличие у одного участника задержек, которых нет у другого. Тот, у кого имеется задержка, слушает и понимает наивное. Только этот индивидуум получает удовольствие, доставляемое наивным, и мы легко догадываемся, что удовольствие возникнет вследствие упразднения задержек. Так как удовольствие от шуток имеет то же самое происхождение, ядро удовольствия от слов и бессмыслицы и оболочка от упразднения задержек и облегчения психических затрат, то на этом тождестве в отношении к задержке основано внутреннее родство наивного с остроумием. В обоих случаях удовольствие возникает из-за упразднения внутренней задержки. Но психический процесс у воспринимающего лица, с которым при наивном всегда совпадает наше «я», тогда как при шутке мы можем поставить себя и на место ее автора, в случае наивного суждения тем сложнее, чем проще при шутке психический процесс у ее создателя. На воспринимающее лицо наивные суждения воздействуют именно как шутка, о чем свидетельствуют, кстати, и примеры выше. Ведь для наивного суждения, как для шутки, возникает возможность упразднения цензуры благодаря одному только выслушиванию. Впрочем, всего одна часть удовольствия, доставляемого наивным, допускает такое объяснение. Но даже эта часть в иных ситуациях наивного суждения, например, при выслушивании наивной сальности, подвержена опасности. На наивную сальность можно без всяких рассуждений откликнуться с негодованием, как на подлинную сальность. Однако некий фактор избавляет нас от этого негодования и доставляет одновременно более значительное удовольствие. Этот фактор задается вышеуказанным условием, по которому для распознания наивного должно быть известно, что у автора слов отсутствует задержка. Когда мы уверены в этом, то смеемся, а не возмущаемся. То есть мы принимаем во внимание психическое состояние автора, мысленно переносимся в такое же состояние, стараемся его понять, сравнивая с нашим собственным. В результате отождествления и сравнения получается экономия затрат, которую мы выплескиваем в смехе. Можно предпочесть и более простое объяснение. Если человеку не нужно преодолевать никакой задержки, то наше негодование излишнее, а смех, получается, возникает якобы за счет негодования, от которого мы избавлены. Чтобы устранить это неправильное, в общем-то, понимание, нужно строже отделить друг от друга два случая, объединенных в предшествующем изложении. Наивное в наших глазах может иметь либо природу шутки, как в приведенных примерах, либо природу сальности или вообще непристойности, что особенно справедливо для случаев, когда наивное проявляется не в речах, а в поступках. Такие случаи и вправду способны ввести в заблуждение. Для них можно было бы предположить, что удовольствие возникает из сэкономленного и испытавшего превращение негодования. Но первый случай поясняет нам, что наивная речь, бубизин, может сама по себе выступать как легкая шутка и не давать никакого повода к негодованию. Это, конечно, более редкий, но более чистый и более поучительный пример. Размышляя о том, что ребенок искренне, без всякой побочной цели, считал слоги «мади» в придуманном слове «мадизин» сходными со своим полом, мы осознаем, что наше удовольствие от слышанного лишь возрастает. Причем это увеличение не имеет ничего общего с удовольствием от шутки. Мы рассматриваем теперь сказанное с двух точек зрения. Как донес ребенок и как восприняли мы сами. При этом сравнении выясняется, что ребенок нашел нечто общее, преодолел рамки, которые существуют для нас. А затем мы как будто говорим себе: если хочешь понять услышанное, можно сэкономить расходы на поддержание этих рамок. Высвобождаемая при сравнении энергия является источником удовольствия от наивного и проявляется в смехе. Это, разумеется, та же самая энергия, которую мы превратили бы в негодование, не исключая наше понимание личности автора и сам характер сказанного, такое негодование. Но если отталкиваться от наивной шутки как от образца для другой наивной непристойности, то мы поймем, что и здесь экономия от задержки может непосредственно вытекать из сравнения. Поэтому нет необходимости предполагать негодование, было вспыхнувшее и подавленное. Это негодование соответствует иному применению освобожденной энергии, для чего шутки необходимы сложные предохранительные приспособления. Это сравнение — это экономия затрат при мысленном перемещении в душевный процесс автора только тогда значимы для наивного, если они свойственны не ему одному. В действительности, у нас возникает предположение, что этот механизм, совершенно чуждый остроумию, есть, быть может, существенная часть психического процесса в комизме. С такой стороны, это, следовательно, разновидность комического, важнейшая оценка наивного. В наших примерах все то, что дополняет наивные речи удовольствием от остроты, является комическим удовольствием. Об этом удовольствии разумно утверждать, что оно возникает из сэкономленной энергии при сравнении поведения другого человека с нашим собственным. Но так как здесь открываются чрезвычайно широкие перспективы, следует прежде закончить описание наивного. Итак, наивность — это разновидность комизма в том отношении, что удовольствие от него проистекает от разницы в затратах, которая возникает при желании понять другого человека. Оно близко к остроумию по условию, согласно которому сэкономленная при затрате энергия должна была расходоваться на поддержание задержек. Везде я отождествляю наивное с наивно-комическим, что, конечно, не всегда допустимо. Но для наших целей достаточно изучить характерные черты наивного на наивной шутке и наивной сальности. Дальнейшее исследование подразумевало бы обоснование сущности комического. Окинем беглым взглядом еще некоторые сходства и отличия между теми понятиями, к которым мы наконец пришли, и теми, которые издавна известны в психологии комизма. Вживание в психический процесс другого человека, желание его понять, суть не что иное, полагаю, как комическое заимствование, которое со времен Жан-Поля причастно изучению комического. Сравнение душевного процесса другого человека со своим собственным может выявить психологическое различие, для которого мы нашли подходящее место. При анализе остроумия нам это не удалось. Но в объяснении комического удовольствия мы расходимся со многими авторами, по мнению которых удовольствие должно возникать от перепадов внимания между противоположными представлениями. Мы такого механизма удовольствия понять не можем. Бергсон тоже отрицает такое происхождение комического удовольствия, которое, несомненно, обусловлено стремлением создать аналогию со смехом от щекотки. Он подкрепляет свое суждение рядом убедительных доводов. Совершенно иначе объясняет комическое удовольствие Липс. Согласно его пониманию комизма, такое удовольствие можно назвать неожиданной мелочью. Мы указываем, что при сравнении противоположностей результатом будет разница в затратах. Если эта разница не получает иного применения, то она проявляет тягу к разрядке и становится источником удовольствия. К самой проблеме комического мы подходим с некоторой робостью. Будет дерзостью предполагать, что наши исследования способны внести немалый вклад в разрешение этой проблемы, хотя сочинения немалого числа достойных мыслителей не предложили удовлетворительного объяснения. Фактически, мы лишь задались целью глубже проследить в области комического ту точку зрения, которая показалась нам ценной для нашего понимания остроумия. Комическое можно посчитать прежде всего случайной находкой в социальных отношениях между людьми. Его обнаруживают всюду — в движениях, формах, людских поступках и характерных чертах, но исходно оно, по всей видимости, присутствовало только в телесных, а впоследствии и в душевных качествах людей или в их поведении. Благодаря крайне употребительному приему олицетворения, комическое стали выявлять также у животных и в неодушевленных предметах. Однако комический обладает способностью отчуждаться от людей, когда распознается условие, при котором личность становится комичной. Так возникает комизм ситуации, когда понимание этого условия позволяет при желании высмеять человека, помещая его в такие ситуации, в которых к его действиям присоединяются указанные условия комического. Понимание того обстоятельства, что человек может по своей воле сделать другого смешным, открывает доступ к неожиданному комическому удовольствию и зачинает высокоразвитую технику. Себя самого тоже можно сделать смешным. Приемы комизма — это перемещение в комические ситуации, подражание, переодевание, разоблачение, карикатура, пародия, смена нарядов и другое. Само собой разумеется, что эти приемы могут служить враждебным и агрессивным намерением. Можно выставить человека смешным, чтобы его унизить, проявить неуважение, подорвать его достоинство. Но если бы даже такие цели всегда лежали в основе искусственного комизма, все же смысл комизма самопроизвольного заключается не в этом. Из произведенного нами обзора различных видов комизма мы видим, сколь разнообразны источники его происхождения, и узнаем, что при комическом нельзя ожидать столь специализированных условий, свойственных, например, наивному. Чтобы напасть на след условия, важного для комизма, нужно выбрать точку отсчета. Мы выбираем комизм движений, так как вспоминаем, что примитивнейшие сценические постановки, пантомимы, пользуются этим средством, чтобы вызывать смех. На вопрос, почему мы смеемся над движениями клоуна, ответ будет гласить, потому что они кажутся нам чрезмерными и нецелесообразными. Мы смеемся над слишком большой затратой энергии. Поищем это условие вне комизма, созданного искусственно, то есть там, где он не является преднамеренным. Движения ребенка не кажутся нам комическими, пускай дитя вертится и прыгает. Наоборот, комично, когда ребенок, учась писать, сопровождает движение ручки движениями высунутого языка. Мы видим в этих сопутствующих движениях излишнюю двигательную затрату, которую взрослые при той же работе наверняка бы сэкономили. Сходным образом, другие сопутствующие движения и даже чрезмерная жестикуляция кажутся нам комичными у взрослых. Таковы совершенно чистые случаи этого вида комизма движений, которые совершает человек, бросающий кегельный шар. Вот он уже выпустил шар, но сопровождает бег этого шара жестами, словно еще хочет придать дополнительное ускорение. Комичны и гримасы, преувеличивающие нормальное выражение душевных движений, причем даже тогда, когда они проявляются непроизвольно. Скажем, у лиц, страдающих пляской святого Витта, хореи. Так, страстные движения современного дирижера кажутся комичными всякому немузыкальному человеку, который не может понять их необходимость. От этого комизма движений ответвляется комизм телесных форм и черт лица, которые учитываются так, будто они суть плоды преувеличенного и бесцельного движения. Выпученные глаза, крючковатые, свисающие над ртом нос, оттопыренные уши, горб и тому подобное — все это комично, потому, быть может, что воображается движение, которое необходимо для проявления этих черт. Причем нос, уши и другие части тела в представлении других людей кажутся более подвижными, чем есть на самом деле. Без сомнения, комично, если кто-то умеет шевелить ушами. Было бы еще комичнее, умей он опускать и поднимать нос. Немалая часть комического воздействия со стороны животных обусловлена такими вот движениями, которым мы не можем подражать. Но почему мы смеемся, если считаем движения другого человека чрезмерными и нецелесообразными? Думаю, все дело в сравнении между тем движением, которое я наблюдаю у другого, и тем движением, которое я сделал бы сам на его месте. Обе сравниваемые величины должны, разумеется, измеряться одной и той же мерой, каковой выступает моя затрата иннервации, связанная с представлением о движении как в одном, так и в другом случае. Это положение нуждается в объяснении и дальнейшем уточнении. Мы привели здесь в связь друг с другом, с одной стороны, затрату психической энергии при механизме мышления, с другой — содержание этой мысли. Наше утверждение сводится к тому, что психическая затрата непостоянна и принципиально независима от содержания мысли. В особенности следует подчеркнуть, что мышление взрослого требует большей затраты энергии в сравнении с мышлением ребенка. Пока речь идет только о помышлении движений разной величины, теоретическое обоснование нашего положения и доказательство его путем наблюдения не составляют ни малейших затруднений. В этом случае качество мышления как определенной психической формы действительно совпадает с качеством мыслимого, хотя психология и предостерегает нас от такого смешивания. Представление о движении определенной величины я получил тогда, когда совершал это движение или подражал ему. Во время этого акта я изучил меру для данного движения в моих иннервационных ощущениях. Воспоминание об иннервационной затрате останется существенной частью представления об этом движении. В моей душевной жизни всегда будут такие виды мышления, в которых представление станет соотноситься именно с этой затратой. В других связях может происходить и замена этого элемента иными. Например, зрительными представлениями цели движения, словесными представлениями, а при некоторых видах абстрактного мышления достаточно и черточки вместо полного содержания представления. Когда я вспоминаю подобное движение большей или меньшей величины у другого человека, то вернейший путь к его пониманию, к перцепции, состоит в том, чтобы я, подражая, совершил то же движение, и затем путем сравнения решил, при каком движении моя затрата была больше. Такое стремление к подражанию определенно случается при восприятии движений. Но в действительности я не подражаю, не читаю больше по отдельным звукам после того, как научился читать по слогам. Вместо подражания движению, выполняемому мышцами, я вызываю у себя представление о нем при помощи следов своих воспоминаний о затратах, произведенных при подобных движениях. Процесс представления или мышления отличается от действия или поступка прежде всего тем, что он расходует гораздо меньше активной энергии и не дает разрядиться главному запасу. Но каким образом количественный фактор, большая или меньшая величина воспринятого движения, получает выражение в представлении? Если отображение количества отпадает в представлении, сложившемся из качеств, то как я затем могу различать между собой представление о движениях разной величины, то есть проводить именно то сравнение, которое обозначено выше? В этом отношении может помочь физиология, которая учит, что и в ходе мышления наблюдается иннервация мышц, разумеется, с небольшой затратой энергии. Теперь легко предположить, что эта иннервация, сопровождающая мышление, употребляется для отображения количественного фактора представления, что она больше тогда, когда мыслят какое-то значимое движение, чем когда речь идет о небольшом движении. Следовательно, представление о большем движении является поистине большим, то есть сопровождается большей затратой энергии. Непосредственные наблюдения показывают, что люди привыкли выражать свойства большого и малого в содержании своих представлений через различный расход мимики представлений. Когда ребенок или простолюдин или представители некоторых народов что-то рассказывает или описывает, то можно легко заметить, что он не довольствуется пояснением своих мыслей точным словесным изложением, но дополняет содержание слов жестами. Он объединяет мимическое изложение со словесным, причем подчеркивает количество и степень. Высокая гора, рука при этом приподнимается над головой. Крохотный карлик, рука низко над землей. Отвыкни он почему-либо от жестикуляции руками, то продолжал бы жестикулировать голосом. А если научиться владеть интонацией, то можно быть уверенным, что при описании чего-либо большого он широко раскроет глаза, а чего-то малого зажмурится. Это не аффекты, которые он проявляет таким образом. Это фактическое содержание его представлений. Нужно ли предполагать, что эта потребность в мимике пробуждается лишь в условиях словесной передачи мыслей другому лицу, если по большей части мимика все равно ускользает от внимания слушателя? Наоборот, по-моему, эта мимика, пусть менее живая, существует помимо всякого высказывания. Она проявляется даже тогда, когда человек просто воображает себе что-либо, когда он мыслит наглядно. Человек по-разному выражает большое и малое при помощи телесных движений, как и во время разговора, по крайней мере, за счет изменения иннервации черт лица и органов чувств. Мне кажется даже, что телесная иннервация, соответствующая содержанию мыслей, была изначальным источником мимики для словесной передачи. Она только усилилась, сделалась заметной для другого человека, чтобы служить этой цели. По сути, я отстаиваю тот взгляд, что к выражению душевных переживаний при помощи тех или иных побочных телесных проявлений душевных процессов нужно присоединить и это выражение содержания мыслей. Мне, конечно, ясно, что мои замечания по поводу большого и малого не исчерпывают тему. Я мог бы сделать еще немало замечаний, прежде чем перейти к явлению напряжения, которым человек тесно выказывает сосредоточенность внимания и уровень абстракции своего мышления. По моему мнению, этот факт крайне важен. Изучение мимики представлений в других областях эстетики тоже могло быть полезно, как в данном случае для понимания комического. Но вернемся к комизму движений. Повторю, восприятие определенного движения побуждает к его представлению с помощью известной затраты энергии. Следовательно, при желании понять, то есть при оперцепции этого движения, я произвожу определенную затрату энергии, поступая так, будто ставлю себя на место наблюдаемого лица в душевном процессе. Но, скорее всего, я одновременно обращаю внимание на цель движения и могу, опираясь на предшествующий опыт, оценить размеры той затраты, которая обычно оказывается необходимой для достижения этой цели. При этом я не принимаю во внимание своего собеседника и веду себя так, словно сам захотел достичь цели движения. Обе указанные возможности приводят к сравнению наблюдаемого движения с моим собственным. При чрезмерном и нецелесообразном движении другого человека мне трудно понять, как будто в миг мобилизации, мою увеличенную затрату. Она осознается мною как излишняя и становится свободной для другого применения, смотря по обстоятельствам, например, для разрядки в смехе. Если присоединяются прочие благоприятные условия, то возникает удовольствие от комического движения, происходит расход иннервации, который и создает при сравнении с собственным движением излишек, не нашедший себе применения. Мы замечаем теперь, что продолжаем наше рассуждение в двух различных направлениях. Во-первых, чтобы выяснить условия для разрядки излишка. Во-вторых, чтобы проверить, можно ли понимать другие случаи комизма так, как понимается комизм движений. Обратимся сначала ко второй задаче и рассмотрим после комизма движений и действия тот комизм, который можно отыскать в душевных процессах и чертах характера у других людей. За образец этого вида можно взять комическую бессмыслицу, которая создается во время экзамена неподготовленными кандидатами. Дать простой пример черт характера, конечно, куда труднее. Но бессмыслица и глупость, столь часто комичные, все же далеко не всегда признаются таковыми. Да и одни и те же характерные черты, над которыми мы иной раз смеемся, в другой раз кажутся заслуживающими презрения или ненависти. Этот факт, на который мы не можем не обратить внимания, указывает лишь на то, что при комическом действии учитываются и иные соотношения, кроме соотношений известного нам сравнения. Эти условия мы сможем проследить в другой связи. Комическое, которое находится в умственных и душевных качествах другого человека, есть, опять-таки, лишь результат сравнения с моим «я». Но поразительно то, что это сравнение дает результат, разительно противоположный тому, который налицо в случае комического движения или действия. В последнем случае было смешно, когда другой человек производил большую затрату, чем считал бы необоснованным произвести я. При душевных же процессах, наоборот, смешно, когда другой человек экономит затрату, которую, по моему мнению, необходимо произвести. Бессмыслица и глупость — суть функциональные недостатки. В первом случае я смеюсь, потому что другой слишком усложнил себе задачу, а во втором — потому что он слишком ее облегчил. Следовательно, сущность комического действия заключается, по-видимому, в различии между обеими затратами энергии, затратой на сочувствие и затратой моего «я». Но эта странность, которая сначала запутывает наше суждение, исчезает, если мы примем во внимание, что ограничение нашей мышечной работы — и увеличение мыслительной деятельности ведет через личное развитие к высшей культурной ступени. Повышение мыслительной затраты помогает сократить затраты двигательные. Доказательством этого культурного успеха являются наши машины. Как гласит поговорка, «дурная голова ногам покоя не дает». Итак, в единое понимание укладывается тот факт, что комичным выглядит человек, производящий, в сравнении с нами, слишком много затрат для своих телесных отправлений и слишком мало для отправлений душевных. Нельзя отрицать того, что в обоих случаях смех является выражением превосходства, которое мы с удовольствием ощущаем над другими. При обратном соотношении, когда соматическая затрата другого человека меньше нашей, а душевная затрата больше, мы уже не смеемся. Тогда мы удивляемся и изумляемся. Эта постоянная противоречивость условий комизма, согласно которым то избыток, то недостаток видится источником комического удовольствия, немало способствует запутыванию проблемы. Обсуждавшийся здесь источник комического удовольствия, вытекающего из сравнения другого человека с моим собственным «я», из различия между затратой на сочувствие и моей собственной затратой, генетические, быть может, самый важный, но, несомненно, не единственный. Мы учимся порой не проводить сравнений между собою и другим человеком, но получать доставляющую удовольствие разницу всего от одного из двух элементов или от сочувствия, или от процессов внутри своего «я». Это доказывает, что чувство превосходства не имеет существенного отношения к комическому удовольствию. А вот сравнение необходимо для появления этого удовольствия. Мы находим, что это сравнение наблюдается между двумя затратами энергии, быстро следующими друг за другом и относящимися к одному и тому же процессу. Их мы либо создаем в себе путем сочувствия к другому, либо разыскиваем в наших собственных душевных процессах. В первом случае значима, соответственно, другая личность, но только для сравнения с нашим «я». Все случается, когда доставляющее удовольствие различие в затратах энергии создается внешними влияниями, которые можно объединить под названием ситуации, отчего этот вид комизма называется также комизмом ситуации. Качества лица, которое смешит, не принимаются при этом особенно во внимание. Мы смеемся и тогда, когда должны признать, что в той же ситуации мы вынуждены были бы сделать то же самое. Здесь комизм извлекается из отношения человека к внешнему миру, который часто оказывается сильнее. Этим внешним миром для душевных процессов в человеке являются еще условности и потребности общества. Да даже его собственные телесные потребности. Типичный случай последнего рода возникает, когда боль или потребность к испражнению внезапно мешают человеку в его деятельности, предъявляющей определенные требования к душевным силам. Противоположностью, предъявляющей при сочувствии комическую разницу, является противопоставление изрядного интереса до помехи и минимального интереса, проявляемого к душевной деятельности после появления помехи. Человек, нас смешащий, смешон именно своей униженностью. Однако унижен он только в сравнении с собой прежним, а не в сравнении с нами, так как мы знаем, что сами в подобном случае не могли бы повести себя иначе. Достойно внимания то обстоятельство, что мы можем считать унижение комическим лишь при сочувствии у другого человека, и в то время, когда мы сами в таких же или подобных затруднительных обстоятельствах испытывали бы мучительные ощущения. Пожалуй, отсутствие мучений у нас самих и обеспечивает нам возможность счесть различие по итогам сравнения измененных количеств энергии исполненным удовольствием. Другой источник комизма, выявляемый в наших собственных превращениях энергии, лежит в отношении к будущему, которое мы привыкли предвосхищать нашими представлениями о том, что нас ожидает. Полагаю, что в основе каждого нашего представления об ожидаемом событии лежит некая количественная затрата, которая, следовательно, уменьшается в случае разочарования на определенную величину. Сошлюсь здесь опять-таки на замечание выше относительно мимики представлений. Мне кажется, впрочем, что легче доказать в случае ожидания фактическую мобилизацию затрачиваемой энергии. Для целого ряда случаев хорошо известно, что моторные приготовления создают выражение ожидания, прежде всего там, где ожидаемое событие требует от человека подвижности. Эти приготовления целиком поддаются комическому определению. Когда готовлюсь поймать брошенный мне мяч, я напрягаю в своем теле мышцы, которые способны придать мне устойчивость. А те излишние движения, которые я делаю, если пойманный мяч оказывается слишком легким, смешат зрителей. Из-за ожидания увесистого меча я был предрасположен к чрезмерной двигательной затрате. Точно так же обстоит дело, когда я вынимаю из корзины плод, который считаю тяжелым, но который представляет собой подделку из воска. Моя рука поднимается несоразмерно высоко и выдает этим движением, что я приуготовил слишком большую иннервацию, а потому надо мной смеются. Известен по меньшей мере один случай, когда эта затрата ожидания может быть непосредственно предъявлена и измерена физиологическим экспериментом над животными. В опытах Павлова по выделению слюны собакам с фистулами слюнных желез показывали различные продукты. При этом выяснилось, что количество выделенной слюны менялось в зависимости от того, обманули или усилили условия опыта ожидания собаки от показанной пищи. Даже тогда, когда ожидаемое событие предъявляет требования только к моим органам чувств, а не к подвижности, я могу предположить, что ожидание вызывает определенный расход моторной энергии для напряжения чувств и для недопущения других неожиданных впечатлений. Вообще, сосредоточение внимания можно воспринимать как моторный процесс, соответствующий определенной затрате энергии. Я должен далее предположить, что подготовительная деятельность ожидания связана с величиной ожидаемого впечатления. Но мимически я воображаю размеры этого впечатления путем большей или меньшей подготовительной затраты, не ожидая его самого, и в случае рассказа, и в случае домысливания. Затраты ожидания складываются, разумеется, из нескольких элементов. Мое разочарование тоже опирается на ряд факторов, а не только на то обстоятельство, что случившееся эмоционально больше или меньше, чем я ожидал. Учитывается также и то, заслуживает ли оно того интереса, который я проявил в ожидании. Так я приучаюсь считать, помимо затрат энергии на отображение величины, мимика представлений, затрату на напряжение внимания, затрату ожидания, а в иных случаях и затрату абстракции. Правда, все прочие виды затрат можно легко свести к затрате на определение величины, так как более интересная, более яркая и даже более абстрактная суть особой формы частной вариации величины. Если добавить, что согласно Липсу и другим классическим авторам, количественные, а не качественные различия рассматриваются в первую очередь как источник комического удовольствия, то в целом мы порадуемся тому, что избрали комизм движений исходным пунктом нашего исследования. Липс в своей книге, которая неоднократно цитировалась на этих страницах, пытается, развивая кантовское положение о комическом как ожидании, которое вылилось в ничто, вывести комическое удовольствие из ожидания как такового. Несмотря на многие поучительные и ценные результаты этой попытки, я все же присоединюсь к высказанной другими авторами критике. Липс во многом слишком узко понимает область происхождения комического, а потому не сумел без натяжек подвести его проявление под свою формулу. Люди не удовлетворяются тем, что наслаждаются комизмом при столкновении с ним в жизни. Они стремятся к искусственному его созданию, и о сущности комизма можно узнать больше, если изучить те средства, которые служат для искусственного его создания. Прежде всего, можно потешаться над самим собой, притворяясь, например, неуклюжим или глупым, чтобы развеселить других. Человек производит при этом такое же комическое впечатление, как если бы он действительно был неуклюж или глуп, и выполняет при этом условия сравнения, которые ведет к разнице в затратах. Но человек не становится из-за этого смешным или презренным. При некоторых условиях он даже вызывает восхищение. Другой человек не испытывает при этом чувства превосходства, если знает, что первый всего-навсего притворяется. Это новое и убедительное доказательство принципиальной независимости комизма от чувства превосходства. Удобным приемом для того, чтобы сделать смешным другого человека, оказывается перемещение его в ситуации, в которых он становится комичным из-за своей зависимости от внешних явлений, в особенности от социальных факторов. При этом не учитываются личные качества субъекта, просто используется комизм ситуации. Это перемещение в комическую ситуацию может быть реальным, когда мы, например, подставляем кому-нибудь ножку, и человек падает, будто споткнувшись. Или мы дурачим другого, пользуясь его доверчивостью и стараясь убедить в чем-то бессмысленном и тому подобное. Комическую ситуацию можно создать и в воображении с помощью речи или игры. Такой прием является хорошим вспомогательным средством для агрессии, которую обычно выражает создание комизма, поскольку комическое удовольствие не зависит от реальности комической ситуации, и каждый человек вполне может угодить в смешное и жалкое положение. Существуют и другие средства искусственного создания комического, заслуживающие особого рассмотрения и отчасти указывающие на новые источники комического удовольствия. Сюда относится, например, подражание, которое доставляет слушателям чрезвычайное удовольствие и делает комичным объект этого подражания, даже пускай последнему чуждо комическое преувеличение. Гораздо легче обосновать комическое воздействие карикатуры, чем комическое действие простого подражания. Карикатура, пародия, смена нарядов и ее противоположность, разоблачение — все они направлены против лиц и объектов, притязающих на авторитет и являющихся в каком-либо отношении выдающимися. Это приемы принижения. Повод для смеха, как гласит удачное немецкое выражение. Выдающееся значит большое в переносном психическом смысле. Дерзну сделать, или лучше сказать, повторить предположение, что оно, как и соматически большое, изображается путем увеличения затрат. Требуется совсем немного наблюдений для доказательства того, что, говоря о чем-то выдающемся, я иннервирую свой голос, придаю другое выражение лицу и стараюсь привести весь свой облик в соответствии с достоинством того, что воображается. Я принимаю при этом торжественно-почтительный тон, лишь немногим отличающийся от того, которым изъяснялся бы в присутствии выдающегося лица, государственного деятеля или великого ученого. Я едва ли ошибусь, допустив, что эта иннервация мимики представлений сопровождается увеличением затрат. Третий случай такого увеличения затрат имеет место тогда, когда я высказываю абстрактные суждения вместо обычных, конкретных и пластичных соображений. Когда прием умаления великого даст мне возможность представить выдающееся как нечто обыкновенное, для которого я не должен напрягаться и в воображаемом присутствии которого я могу стоять вольно, если вспомнить воинскую команду, то происходит экономия затрат на торжественно-почтительный тон. Сравнение этого способа представлений, возбужденного сочувствием, с привычным до сих пор способом, который тоже пытается действовать, создает различие в затратах, разряжаемое смехом. Карикатура, как известно, унижает, выхватывая из совокупного впечатления о выдающемся объекте одну единственную черту, которая сама по себе комична, но оставалась незамеченной до тех пор, пока воспринималось в общей картине. Ее обособление может рассмешить, и в нашем воспоминании это впечатление распространится на целое. При этом должно соблюдаться условие, согласно которому мы испытываем почтительность не только в присутствии выдающегося лица, но и в его отсутствии. Если такая незаметная в общей совокупности комическая черта в действительности отсутствует, то карикатура создает ее без всяких рассуждений, преувеличивая черту, которая сама по себе не комична. Для возникновения комического удовольствия показательно, что такое ложное изображение действительности не наносит существенного ущерба впечатлению от карикатуры. Пародия и переодевание добиваются унижения возвышенного иным способом, нарушая единство между известными характерными чертами и людскими поступками и речами, подменяют сами выдающиеся фигуры или их речи более низкими аналогами. Этим они отличаются от карикатур, но механизм производства комического удовольствия остается тем же самым. И он же действует при разоблачении, которое пускается в ход, когда кто-нибудь добился уважения и власти обманом, хотя в действительности не заслуживает ни того, ни другого. Комический эффект разоблачения мы изучили на ряде примеров остроумия. Вспомним шутку о знатной даме, которая при первых родовых болях восклицает «Ах, мон дье!», но который врач поспешил на помощь, лишь когда она закричала «А-а-а!». Установив характерные признаки комического, мы не можем уже оспаривать тот факт, что перед нами образец комического разоблачения, что эту историю нельзя впредь относить к шуткам. Она напоминает шутку лишь общим видом и техническим приемом отображения посредством подробностей. Здесь таковой является крик роженицы, выдающий ее истинное физическое состояние. При этом наша разговорная речь, если обратиться к ней за разрешением вопроса, позволяет причислить эту историю к шуткам. Объяснение таково. Обыденное словоупотребление исходит вовсе не из научных выводов о сущности остроумия, к которым мы пришли в ходе кропотливого исследования. Одна из функций остроумия состоит в том, чтобы выявлять скрытые источники комического удовольствия, и потому даже отдаленное сходство позволяет считать шуткой любой прием, не вскрывающий явного комизма. Последнее замечание верно преимущественно для разоблачения, а также для всех прочих методов искусственного создания комического. Итак, всякое сознательное и неподдельное обращение к комическому, будь то комизм размышлений или комизм ситуации, в целом воспринимается как проявление остроумия. Разумеется, мы здесь не можем опираться на подобные воззрения. Липс. К разоблачению можно отнести и тот уже упоминавшийся прием искусственного создания комизма, который унижает достоинство отдельного человека, выставляя на обозрение его типично человеческие слабости, в особенности зависимость душевных функций от телесных потребностей. Разоблачение тут сродни предостережению, мол, такой-то и такой-то, кем восхищаются и кого почитают как полубога, все-таки человек, как и мы с тобой. Сюда же относятся все стремления обнаружить за богатством и мнимой свободой психических функций монотонный психический автоматизм. Мы встречали примеры разоблачения в шутках о брачных посредниках и уже тогда сомневались, имеем ли мы право причислять эти истории к шуткам. Вспомним анекдот о помощнике, который подтверждал все слова брачного посредника и в результате попал впросак, когда Шатхен заявил, что невеста горбата. Ах, какой горб! Теперь можно вполне уверенно говорить, что эта комическая история — образчик разоблачения психического автоматизма. Тем не менее, указанная история служит только фасадом. Для каждого, кто привык вникать в скрытый смысл анекдотов о брачных посредниках, очевидно, что это отличная костюмированная шутка, а те, кому не свойственно вникать глубоко, будут рассуждать о комической истории. Тоже справедливо для случая с посредником, который, опровергая возражение, в конце концов воскликнул: «Да разве кто доверит этим людям хоть что-нибудь?» Это комическое разоблачение, которое служит фасадом для шутки. Пусть тут характер остроумия намного заметнее, ибо речь посредника есть одновременно отображение при помощи противоположности. Желая доказать, что его клиенты богаты, он вместе с тем доказывает, что они, наоборот, очень бедны. Остроумие и комизм объединяются и учат нас тому, что некоторые выражения могут быть и остроумными, и комическими. Мы охотно пользуемся случаем перейти от комизма разоблачения к остроумию, так как нашей задачей все-таки остается прежде всего выяснение взаимоотношений между остроумием и комизмом, а не определение природы комического. Потому-то мы и обсудили пример психического автоматизма, по поводу которого не можем решить, комичен он или остроумен. И присоединяем сюда другой случай, в котором тоже сплетаются остроумие и комизм, то есть бессмысленные остроты. Правда, наше исследование покажет, что для второго случая можно теоретически вывести совпадение остроумия с комизмом. При обсуждении технических приемов остроумия мы нашли, что способы мышления, свойственные бессознательному, в сознании обыкновенно трактуются только как ошибки мышления. Таков технический прием множества шуток, в отношении которых мы продолжаем сомневаться, остроумны ли они, и которые склонны относить к разряду комических историй. Эти сомнения не отступают, поскольку нам ранее была неведома сущность остроумия. Впоследствии, опираясь на сопоставление с работой сновидения, мы выявили эту сущность в компромиссе, который достигается работой остроумия между требованиями рассудительной критики и нежеланием отказываться от прежнего удовольствия, доставляемого игрой в слова и бессмыслицей. Компромисс, к которому приходит, когда предсознательное выражение мысли подвергается мгновенной бессознательной обработке, удовлетворяет во всех случаях требования обеих сторон, но критике преподносится в различных формах, и ему даются различные оценки. Порой шутке удается хитростью принять облик малосмысленного, но все же допустимого суждения, а порой она выдает себя за выражение ценной мысли. Но в пограничном случае компромисса шутка отказывается удовлетворять требования критики и стремится упорно к источникам удовольствия, которыми владеет. Будучи откровенной чепухой с точки зрения критики, шутка не боится критических возражений, так как рассчитывает, что слушатель восстановит искаженное ею выражение, плод бессознательной обработки, и вновь придаст тому смысл. Тогда мы вправе спросить, в каком случае шутка оказывается бессмыслицей с точки зрения критики. Что ж, это случается в первую очередь, когда она обращается к способам мышления, свойственным бессознательному и запретным для сознания, коротко говоря, к ошибкам мышления. Ведь некоторые способы мышления, свойственные бессознательному, сохраняются также и в сознании. Скажем, ряд разновидностей непрямого отображения, аллюзии и прочее. Пускай сознательное их применение во многом подвергается ограничениям. Употребление этих технических приемов совсем не вызывает сопротивления критики или вызывает всего-навсего намеки на сопротивление, в отличие от тех ситуаций, когда шутка использует в качестве технических приемов те, о которых сознательное мышление и слышать не хочет. Остроумие, впрочем, способно преодолеть и последние препятствия, если сумеет замаскировать такую ошибку мышления, придать ей подобие логичности, как в истории с тортом и ликером, семгой с майонезом и тому подобным. Но когда ошибка мышления предстает в незамаскированном виде, возражение критики неизбежно. Тут шутки вынуждены искать иной подмоги. Ошибки мышления, которыми пользуются в качестве технических приемов как способами бессознательного мышления, нередко кажутся критике комическими. Сознательное употребление бессознательных способов мышления, отвергаемых в силу своей ошибочности, есть средство доставления комического удовольствия. Это легко понять, ибо предсознательная активность требует, конечно, больших затрат энергии, нежели активность бессознательная. Выслушивая мысль, возникшую будто бы в бессознательном, и сравнивая ее с сознательными вариантами, мы в итоге получаем разницу затрат, из которой и вытекает комическое удовольствие. Шутка, использующая такую ошибку мышления в качестве технического приема, отчего она кажется бессмысленной, тем самым оказывает комическое воздействие. Если не отыскать следов остроумия, придется признать, что перед нами комическая или забавная история. Вспомним историю о взятом взаймы котле, который оказался при возвращении продырявленным, причем виновник оправдывался тем, что, во-первых, вообще не брал никакого котла, во-вторых, тот уже был с дыркой, в-третьих, он возвратил его в целости. Это отличный пример чисто комического действия, плод бессознательного мышления. В бессознательном нет взаимного исключения нескольких мыслей, из которых каждая сама по себе хорошо мотивирована. Сновидение, где проявляются такие способы бессознательного мышления, не ведает принципа «или-или», допускает одновременное существование двух элементов. В том примере из своего толкования сновидений, который я, несмотря на его запутанность, взял за образец толкования, я постарался опровергнуть упрек, что, дескать, не избавил пациентку от боли посредством психического лечения. Я основывался на следующем. Первое. Она сама виновата в своей болезни, так как не хочет принять мой совет. Второе. Ее боли органического происхождения и, следовательно, меня не касаются. Третье. Ее боли объясняются вдовством, в котором я, конечно, не повинен. Четвертое. Ее боли есть следствие инъекции, которую ей сделал кто-то другой грязным шприцем. Все эти основания существовали одновременно, не исключая друг друга. Во избежание упреков в бессмысленности следовало вместо «и» в сновидении применить принцип «или». Или. Столь же комичное происшествие в одном венгерском городке, в котором кузнеца обвиняли в убийстве, но бургомистр приговорил к повешению портного, потому что в городке было два портных и всего один кузнец, терять которого не хотелось, а преступление следовало покарать. Такое смещение, такой перенос вины с личности виновника на другую — противоречит, разумеется, всем законам сознательной логики, но отнюдь не противоречит способам мышления бессознательного. Я без колебаний назову последнюю историю комической, однако историю с котлом все-таки отнес к случаям остроумие. Что ж, теперь я согласен с тем, что и ее правильнее считать комической. Но мне ясно, почему мое столь уверенное прежде чувство привело к сомнению по поводу того, является ли эта история комической или остроумной. Перед нами тот именно случай, когда невозможно, руководствуясь одним только чувством, решить, когда конкретно возникает комизм вследствие выявления способа мышления, свойственного бессознательному. Такая история может одновременно быть комической и остроумной, но выглядит при этом шуткой, даже сохраняя суть комизма, поскольку использование мыслительных ошибок бессознательного напоминает об остроумии, как и прочие приемы обнаружения скрытого комизма. Я придаю особое значение точному выяснению этого спорного пункта моих рассуждений, то есть отношениям остроумного и комического, а потому хочу дополнить сказанное выше рядом негативных суждений. Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что обсуждавшийся случай совпадения остроумия с комизмом не тождественен предыдущему. Различие, безусловно, очень тонкое, но о нем можно говорить с уверенностью. В предыдущем случае комизм обусловливался раскрытием психического автоматизма. Этот автоматизм присущ далеко не одному только бессознательному. Он не играет сколько-нибудь заметной роли среди технических приемов остроумия. Разоблачение связывается с остроумием случайно, когда его применяют иные технические приемы остроумия, скажем, отображение с помощью противоположности. Но при работе бессознательного мышления совпадение остроумия и комизма неизбежно, так как тот же самый прием, который автору шутки служит техникой высвобождения удовольствия, непременно доставляет третьему лицу комическое удовольствие. Легко поддаться искушению попытаться обобщить последний случай и ринуться на поиски связи между остроумием и комизмом в том, что воздействие шуток на третье лицо осуществляется в согласии с действием механизма комического удовольствия. Но это вовсе не так. Совпадение с комическим налицо далеко не во всех, даже не в большинстве шуток. Наоборот, чаще возможно строго отделить остроумие от комизма. Если шутке удается избавиться от видимости бессмыслицы, это верно для большинства острот, построенных на двусмысленности и намеке, то у слушателя не отыщется и следа воздействия, сходного с комическим. Удостовериться в этом можно на примерах, приведенных выше, и на некоторых новых. Поздравительная телеграмма к 70-летию со дня рождения некоего азартного игрока. Буквально 30 и 40. То же самое «красное» и «черное» — название азартной игры. Разделение с аллюзией. Описание производства табака у Хевиши. Ярко-желтые листья окунали в раствор и растворяли в нем. Многократное употребление одного и того же материала. Мадам де Ментенон в обществе называли мадам де Ментнан. Воспитательница детей короля Людовика XIV. Прозвище можно перевести как «присматривающая». Изменение имени. Профессор Кесснер сказал одному князю, что встал перед телескопом во время лицезрения звезд. «Мой принц, вы, конечно, светлейший, но непрозрачный». Графа Андраши прозвали министром прекрасной внешности. Этот знаменитый щеголь много лет был министром иностранных внешних дел Австро-Венгрии. Можно еще отметить, что все остроты с бессмысленным фасадом кажутся комическими и должны, следовательно, оказывать соответствующее воздействие. Однако я напоминаю о том, что подобные остроты зачастую действуют на слушателя иначе, вызывая смущение и склонность к их неприятию. Значит, надо установить, является ли бессмысленность в шутке комической или всего-навсего сугубой, непрекрашенной бессмыслицей. Этого мы еще не выяснили, а потому заключаем, что шутки по их природе надлежит отличать от комизма, что они порой совпадают с комическим в некоторых частных случаях и по своему стремлению извлекать удовольствие из умственных источников. В изучении отношений остроумия к комизму перед нами всплывает то отличие, которое нужно признать важнейшим и которое указывает одновременно на основную психологическую черту комизма. Источник удовольствия от шуток мы по необходимости принесли в бессознательное, но нет ни малейшего повода к тому, чтобы поступать так же с источником комического удовольствия. Наоборот, все наши исследования дают понять, что источником комического удовольствия является сравнение двух затрат, и обе мы должны отнести к предсознательному. Остроумие и комизм различаются в первую очередь психической локализацией. Шутка, можно сказать, есть вклад в комическое из области бессознательного. Нет нужды извиняться за уклонение от темы изложения, ведь именно взаимоотношения остроумия и комизма побудили нас предпринять исследование комического. Но настала пора вернуться к главной теме, к обсуждению приемов, которые служат искусственному созданию комизма. Мы уже рассмотрели карикатуру и разоблачение, отыскав в этих разновидностях комизма указания, полезные при анализе комизма подражания. В большинстве случаев подражание, как правило, присутствует в карикатуре, например, в преувеличении отдельных, пусть в остальном не так, чтобы ярких особенностей, и носит уничижающий характер. Однако его сущность этим обстоятельствам не исчерпывается. Неоспоримо, что оно само по себе есть обильный источник комического удовольствия, так как мы особенно охотно смеемся над удачным подражанием, которому нелегко дать удовлетворительное объяснение, если не присоединиться к мнению Бергсона, что комизм подражания очень близок к комизму психического автоматизма. Бергсон полагает, что у одушевленного объекта комически действует все то, что заставляет думать о неодушевленных механизмах. Его формулировка этого положения гласит «механизация жизни». Он объясняет комизм подражания, ставя его в связь с проблемой, которую выдвигал еще Паскаль в своих размышлениях. Почему мы смеемся при виде двух похожих лиц, из которых каждое само по себе вовсе не смешно? Живое никогда, согласно нашим ожиданиям, не должно повторяться в тождественном виде. Когда видим такое повторение, мы предполагаем нечто механическое, таящееся за живым. Когда человек видит два почти схожих друг с другом лица, то сразу возникает мысль о двух отпечатках одной и той же формы или об одном и том же приеме механического изготовления. Иначе говоря, причиной смеха в таких случаях является разлад между живым и неживым, если угодно, деградация живого в неживое. Если согласиться с этими как будто обоснованными выводами Бергсона, нетрудно будет совместить его мнение с нашей формулировкой. Опыт учит, что всякое живое существо отличается от прочих и требует от нашего разума некоторых затрат энергии. А мы разочаровываемся, когда оказывается, что не нужно производить никаких новых затрат вследствие полного тождества или вводящего в заблуждение подражания. Но это разочарование сродни облегчению, оставшие излишние затраты ожиданий, находит свою разрядку в смехе. Эта же формула охватывает все случаи, которые Бергсон признает комическим оцепенением. Профессиональные привычки, установленные воззрением, обороты речи, воспроизводимые то и дело. Все это восходит к сопоставлению затрат ожидания с той затратой, которая необходима для понимания тождественного объекта, причем большая затрата ожидания опирается на осознание индивидуального разнообразия и пластичность всего живого. Следовательно, при подражании источником комического удовольствия является не комизм ситуации, а комизм подражания. Раз уж мы выводим комическое удовольствие как таковое из сравнения, далее надлежит исследовать сам комизм сравнения, который тоже служит способом искусственного создания комизма. Наш интерес к этому вопросу повысится, если мы припомним, что и при сравнении часто испытываем сомнения. Следует ли тут говорить об остроумии или перед нами просто комическое суждение? Этот предмет заслуживает, конечно, гораздо большего внимания, чем мы можем ему здесь уделить. Главное качество, которого мы требуем от сравнения, — это его меткость. Мы хотим знать, учитывает ли оно то фактическое сходство, которое существует между двумя объектами. Первоначальное удовольствие от повторного выявления сходства — гроз, не единственный мотив, благоприятствующий применению сравнения. Сюда присоединяется и способность сравнения к такому применению, которое влечет за собой облегчение умственного труда. Так происходит именно тогда, когда, как и бывает в большинстве случаев, сравнивают менее известное с более известным, абстрактное с конкретным. Благодаря такому сравнению более чуждое и трудное для понимания становится более ясным. Подобное сравнение, в особенности сравнение абстрактного с вещественным, подразумевает некоторое унижение и некоторую экономию абстракций, в смысле мимики представлений. Однако этой экономии недостаточно для того, чтобы отчетливо выявить характер комического. Последний не выплывает внезапно. Он проясняется постепенно из удовольствия от облегчения затрат, полученного в результате сравнения. Немало случаев имеет сходство с комическим, но можно усомниться в том, присущ ли им комический характер. Безусловно, комично то сравнение, при котором возрастает различие в абстракциях между обоими элементами сравнения, когда нечто серьезное или чуждое нашему мышлению, прежде всего умственного или морального свойства, сравнивается с чем-то банальным или низменным. Предыдущее удовольствие от облегчения затрат, прежнее содействие со стороны условий мимики представлений — способны объяснить постепенный, определяемый количественными соотношениями, переход удовольствия вообще в комическое удовольствие при сравнении. Желая избежать недоразумений, я подчеркиваю, что вывожу комическое удовольствие при сравнении не из противоположности элементов сравнения, а из различия степени абстракции. Трудно воспринимаемое чуждое и абстрактное, то есть умственно выдающееся, разоблачается как нечто низменное, поскольку предполагается, что оно соответствует известному нам низменному, при воображении которого отсутствует всякая абстракция. Итак, комизм сравнения сводится к деградированию. Как мы уже видели, сравнение может быть остроумным без следа комической примеси именно тогда, когда избегает унижения. Так сравнение истины с факелом, который нельзя пронести через толпу, не опалив кому-нибудь бороды, представляет собой шутку, ибо придает полноценный смысл поблекшему выражению «факел истины» и вовсе не является комическим, ибо факел, как объект, не лишен некоторой возвышенности, будучи при этом вполне конкретным предметом. Но сравнение очень легко может оказаться одновременно остроумным и комичным, а также может быть или только остроумным, или только комичным. Оно приходит на помощь ряду технических приемов остроумия, например, унификации или аллюзии. Так, сравнение Нестроя, воспоминание как лавка, одновременно остроумно и комично. В нем изрядному унижению подвергается психологическое понятие в сравнении, и потому оно комично. Употребляет это сравнение приказчик, который тем самым создает совершенно неожиданную унификацию между психологией и своей профессией, и потому сравнение остроумно. Фраза Гейне насчет пуговиц на штанах терпения кажется на первый взгляд отличным примером комически унижающего сравнения. Но при ближайшем рассмотрении следует признать за ним остроумный характер, так как это сравнение намекает на скабрёзность и позволяет извлечь удовольствие из скабрёзности. Один и тот же материал отнюдь не случайно, разумеется, обеспечивает совпадение комического и остроумного удовольствия. Условие создания одного способствует появлению другого. Но человека, который хочет установить остроумие перед ним или комизм, такое совпадение сбивает с толка. Лишь тщательное изучение, избавленное от любых предрасположенностей, каким бы то ни было разновидностям удовольствия, может разрешить наши сомнения. При всей притягательности анализа этих тончайших условий комического удовольствия следует признать, что ни образование автора этих строк, ни его повседневная деятельность не дают ему права выходить в своем исследовании далеко за пределы области остроумия. Еще он должен сознаться, что именно тема комических сравнений заставила его остро ощутить свое невежество. Итак, мы охотно напоминаем, что многие ученые отвергают строгое понятийное и материальное различие между остроумием и комизмом, в отличие от нас, и склонны считать шутки простым комизмом речи или комизмом слов. Для проверки этого взгляда мы хотим выбрать по одному примеру умышленного и невольного комизма речи для сравнения с шутками. Мы уже отмечали, что считаем себя в состоянии отличить остроумную фразу от комической. Фраза «с трудом и вилкой мать вытащила его из похлебки» просто комична. А вот рассуждение Гейне о четырех сословиях, на которые делится население Геттингена — студенты, профессора, филистеры и скот — уже чрезвычайно остроумно. За образец умышленного комизма возьмем Випхена, сочинение Штеттенхайма, берлинского журналиста, которого прозвали острословом «за отменное умение смешить». Это умение фактически определяет качество, которым человек обладает, в противоположность свойству, которым шутка наделяется. Неоспоримо, что письма корреспондента Випхена из Бернау остроумны в том отношении, что в них встречается множество острот, в том числе вполне удачных. Празднично раздетые, о празднестве у дикарей. Но своеобразный характер этих произведений зависит не от отдельных шуток, а от комизма речи, который обильно в них струится. Мнимый автор этого текста явно подразумевался как сатирический образ, как пародия на Шмока в изложении Фрейдгана, на одного из тех невежд, которые торгуют и злоупотребляют культурным достоянием нации. Но удовольствие от комического постепенно оттеснило это сатирическое намерение. По большей части рассуждения Випхена — суть образцы комической бессмыслицы. Автор книги воспользовался, обоснованно, надо отметить, веселым расположением духа, которое обеспечивается этими образцами, чтобы наряду с допустимыми шутками проводить разного рода пошлости, сами по себе недопустимые. Бессмыслицы в шутках кажутся специфическими из-за своей особой техники. Если присмотреться, сразу бросаются в глаза признаки, которые накладывают свой отпечаток на все сочинение. Випхен прибегает в основном к соединению, слиянию, к изменению известных оборотов речи, к цитатам и подмене последних более изысканными и более весомыми средствами выражения. Налицо некое сближение с техническими приемами остроумия. Вот образчики слияния из предисловия и первых страниц текста. «В Турции столько золота, сколько сена в море». Это выражение составлено из двух оборотов речи. «Золото, как сено», и «золото, сколько песка в море». Или «я лишь безлиственный столб, памятник исчезнувшего великолепия». Это сгущение оборотов, безлиственная порода и памятник былого величия. Или «где нить Ариадны, которая вывела из Сциллы этих авгиевых конюшен?» Здесь перед нами сразу три элемента, принадлежащих трем греческим мифам. Изменение и замену одного другим можно без натяжки объединить. Их характер вытекает из ниже следующих примеров, характерных для изречений Випхена, в которых между строк всегда сквозит другой, расхожий, в большинстве случаев банальный смысл. Подвесить бумагу с чернилами повыше. Обычно говорят «подвесить корзину с хлебом», то есть, образно выражаясь, затруднить кому-то жизнь. Почему бы не расширить метафору на остальной материал? Битвы, в которых русские оставались то в дураках, то в умниках. Нам известен только первый оборот речи. Не так уж бессмысленно ввести в употребление и второй, по аналогии с первым. «Еще в юности во мне уже пробудился Пегас». Если заменить имя Пегас словом «поэт», то перед нами предстанет автобиографический оборот речи, потерявший ценность из-за частого употребления. Имя Пегас не подходит, конечно, для замены слова «поэт», но состоит с ним в связи по смыслу и является высокопарным. «Так прожил я свое тернистое короткое платье». Это описание вместо простого оборота «вырасти из коротких штанишек» — одна из записательных фигур речи, связанных с понятием детства. Среди обилия изречений Випхена можно выделить некоторые в качестве образцов чистого комизма. Будь то комического разочарования. Исход сражения метался туда и сюда несколько часов, но, наконец, все завершилось в ничью. Или комического разоблачения неведения. Клио — медуза истории. Встречаются и цитаты. «У каждого своя фея Моргана». Или «Фата Моргана», «Мираж». Но нас больше всего интересует слияние и изменения, воспроизводящие известные технические приемы остроумия. Например, можно сопоставить с изменениями такие шутки, как «Он имеет великое будущее позади себя», «Он набитый идеалист» или измененные шутки Лихтенберга «Новые курорты хорошо лечат» и тому подобное. Можно ли назвать изречения Випхена, которые пользуются той же самой техникой, шутками, или они чем-то отличаются от шуток? С ответом мы затруднимся. Вспомним, что шутка воспринимается слушателем двояко, что она вынуждает к двум различным толкованиям. В бессмысленных шутках, вроде упомянутых выше, одно толкование, сообразующееся с буквальным значением. все сводится к бессмыслице, но другое, следуя намекам, проникает в бессознательное слушателя и там находит внятное значение. В изречениях Випхена, имеющих сходство с шутками, один из таких ликов остроумия пуст, он как бы стерт. Это голова двуликого Януса, у которого осталось одно лицо. Если техника ухитрится заманить нас в бессознательное, мы не найдем там ничего. Слияния не выявляют такой инстанции, в которой оба слившихся элемента действительно получали бы новый смысл. При попытке анализа они распадаются. Изменение и замена одного элемента другим приводят, как и в шутках, к обыденному известному тексту. Но сами эти приемы не сообщают ничего нового. Как правило, в них нет ничего допустимого или полезного. Значит, остается только признать, что подобные остроты бессмыслица. Если угодно, можно выбрать назвать такие обороты, лишенные одного из существеннейших признаков остроумия, дурными шутками или вообще не называть их остротами. Разумеется, выцветшие шутки такого типа все же вызывают смех, который можно объяснить по-разному. Либо комизм возникает из раскрытия способов мышления, свойственных бессознательному, как в случаях, рассмотренных ранее, либо удовольствие проистекает из сравнения с полноценной шуткой. Ничто не мешает предположить, что здесь совпадают оба способа возникновения комического удовольствия. Нельзя отрицать, что именно недостаточное сходство с шуткой превращает в данном случае бессмыслицу в комическую бессмыслицу. Существуют и другие, легко поддающиеся анализу случаи, в которых такая недостаточность, сопоставленная с полными образцами, делает бессмыслицу непреодолимо комической. Загадки, будучи противоположностью шуток, предлагают, быть может, более наглядные варианты. К примеру, есть шутливые вопросы. Что висит на стене, обо что можно вытереть руки? Будь правильным ответом полотенце, мы получили бы глупую загадку, но такой ответ не принимается. Нет, селедка. Но помилуйте, следует удивленное выражение, селедка не висит на стене. Вы можете ее туда повесить. А кто же станет вытирать руки селедкой? Вас никто не заставляет, заявляется в ответ. Это объяснение при помощи двух типичных смещений показывает, сколь многого не хватает этому вопросу, чтобы стать настоящей загадкой. В силу полной своей недостаточности он оказывается не просто бессмысленным, а непреодолимо комичным. То есть, не соблюдая существенных условий, шутки, загадки и иные суждения, сами по себе не доставляющие комического удовольствия, могут сделаться его источником. Еще меньше трудностей для понимания являются случаи непроизвольного комизма в речи. Этот пример очень часто встречается в стихотворениях Кемпнер, польской поэтессы еврейского происхождения, писавшей по-немецки. Против вивисекции. Неведомая связь души соединяет человека с бедным животным. У животного есть воля, и с нею и душа, пусть меньшая, чем у нас. Вот разговор двух любящих супругов. «Как я счастлива!» — тихо восклицает она. «И я!» — говорит громче ее супруг. «Твой облик и достоинство дают мне право гордиться своим удачным выбором». Здесь нет ничего, что наводило бы на мысль об остроумии. Но нет и сомнения в том, что комическими эти стихотворения делает именно недостаточность. Откровенная неуклюжесть выражения вследствие употребления устаревших в повседневной речи и в литературе оборотов, простодушная ограниченность мыслей, отсутствие какого бы то ни было поэтического образа мышления. При всем том, не совсем понятно, почему мы находим эти стихотворения Кэмпнер комическими. Многие подобные сочинения отвергаются как дурные, вызывают не смех, а досаду. Именно величина отступления от тех требований, которые мы предъявляем к стихотворениям, заставляет нас считать эти тексты комическими. Там, где разница меньше, мы больше склонны к критике, чем к смеху. Кроме того, комическое воздействие стихотворений Кэмпнер обусловлено и другими побочными обстоятельствами, очевидными благими намерениями автора и некоторой сентиментальностью, обезоруживающей наше насмешливое отношение или досаду, и угадываемой за беспощадными строками. Мы вспоминаем здесь о проблеме, обсуждения которой ранее отложили. Различие в затратах энергии есть, конечно, важнейшее условие достижения комического удовольствия. Но наблюдение показывает, что удовольствие не всегда проистекает из этого различия. Какие же условия должны присоединиться? Какие препятствия должны быть устранены для того, чтобы различие в затратах энергии действительно привело к комическому удовольствию? Прежде ответа на этот вопрос нужно подытожить предшествующее рассуждение. Шутка не совпадает с комическим суждением, а остроумие есть нечто, отличное от комизма речи. На пороге ответа на поставленный выше вопрос об условиях возникновения комического удовольствия из разницы в затратах энергии будет полезным, думаю, несколько облегчить нашу задачу, доставив, кстати, себе некоторое удовольствие. Точный ответ на вопрос равнозначен исчерпывающему изложению природы комизма, на что у нас нет ни права, ни способностей. Мы удовлетворимся поэтому освещением проблемы комизма лишь постольку, поскольку она достаточно резко отличается от проблемы остроумия. Все критики предъявляли теориям остроумия упрек в том, что их определения не затрагивают сущности комизма. Да, комизм опирается на противопоставление мнений, но только если это противопоставление комично и не производит иного впечатления. Да, комизм обусловлен неисполнением наших ожиданий, но только если разочарование не мучительно. Эти возражения, без сомнения, справедливы, однако их переоценивают, полагая, будто существенный признак комизма ускользал до сих пор от нашего понимания. Обобщению определения мешают те условия, которые необходимы для возникновения комического удовольствия, но и в них не нужно искать сущность комизма. Опровергнуть возражение и объяснить противоречие будет проще лишь в том случае, если мы согласимся считать, что комическое удовольствие возникает из различия при сравнении двух затрат энергии. Комическое удовольствие и следствие, по которому оно устраняется, то есть смех, возможны тогда, когда это различие неприменимо для любых целей и особенно к разрядке. Мы не получаем удовольствия, разве что наслаждаемся мимолетно, не ощущая позыва к смеху, если различие, будучи распознанным, находит себе иное применение. При остроумии необходима особая предрасположенность, чтобы предупредить иное применение излишних затрат энергии, а комическое удовольствие может возникнуть только при обстоятельствах, в которые соблюдается это условие. Потому различия затрат в нашей мыслительной жизни чрезвычайно многочисленны, а случаи, когда они кажутся комичными, сравнительно редки. Наблюдатель, хотя бы бегло обозревающий условия возникновения комизма из различия в затратах энергии, может сделать здесь два замечания. Во-первых, в ряде случаев комизм возникает регулярно и как бы неизбежно. Но есть и противоположные случаи, в которых комизм сильно зависит от внешних условий и от точки зрения наблюдателя. Во-вторых, значительная разница в затратах энергии способна преодолеть неблагоприятные условия, то есть комическое возникает как бы вопреки условиям. В связи с первым замечанием мы вправе различать две категории — неопровержимо комического и случайно комического, хотя следует изначально допускать, что неопровержимость комизма — первая категория — не свободна от исключений. Было бы заманчиво заняться изучением основных признаков обоих категорий. Существенными для второй категории являются условия, часть которых можно объединить под рубрикой «обособленных комических случаев». Пристальное рассмотрение проясняет следующие сообщения. А. Наиболее благоприятным условием для возникновения комического удовольствия является веселое настроение, в котором человек расположен смеяться. При веселом настроении, вызванном спиртным, почти все кажется смешным в сравнении с затратами энергии в нормальном состоянии. Остроумие, комизм и прочие способы извлечения удовольствия из душевной деятельности — суть не что иное, как пути, которыми можно из некой исходной точки прийти в веселое настроение, впасть в эйфорию, если та не задана как общая установка психики. Б. Столь же благоприятны ожидания комического, установка на комическое удовольствие. Если человек рассказывает что-нибудь, желая рассмешить, для этого достаточно и той незначительной разницы в затратах энергии, какая, думаю, осталась бы незамеченной, неожидаемой повода посмеяться. Если кто-то читает комическое произведение или ведет в театр смотреть комедию, уже в силу предвзятости он смеется над тем, что вряд ли показалось бы ему смешным в обыденной жизни. В конце концов, он смеется при воспоминании о том, что смеялся. Смеется при ожидании смеха. Смеется, едва завидит комического артиста, даже прежде чем тот хотя бы предпримет попытку насмешить. Потому порой даже стыдятся впоследствии своего смеха в театре. В. Неблагоприятные для комизма условия могут быть результатом той душевной деятельности, которой поглощен индивидуум в настоящее время. Работа воображения или мышления, направленная на важные цели, мешает разрядке энергии, ибо в этой энергии такая работа сильно нуждается. Посему лишь неожиданно большое различие в затратах энергии может доставить удовольствие от комического. Особенно неблагоприятны для комизма все виды мыслительной деятельности, которые настолько далеки от наглядности, что не вызывают мимики представлений. При абстрактном размышлении для комизма вообще нет места, разве только в случаях, если этот способ мышления внезапно нарушается. Г. Удобный случай для высвобождения комического удовольствия исчезает и тогда, когда внимание направлено на то именно сравнение, из которого может проистекать комизм. При таких условиях все, что прежде безусловно оказывало комическое действие, теряет свою силу. Душевное движение или проявление не может быть комичным для того, чье внимание направлено на сравнение этого душевного движения или проявления с образцом, который он себе ясно воображает. Так экзаменатор не находит комичной бессмыслицу из уст невежественного ученика, она его раздражает. Зато другие ученики, которых гораздо больше интересует, какая участь постигнет их собрата, чем глубина его познаний, смеются от всего сердца над услышанной бессмыслицей. Наставнику гимнастики или танцев редко кажутся комичными движения его учеников. А от проповедника ускользает комизм отрицательных черт характера, которые столь старательно выискивает автор комедии. Комический процесс не выносит чрезмерной сосредоточенности внимания на себе. Он должен протекать незаметно и подобен в этом отношении остроумию. Но если отнести его к необходимо бессознательным, это противоречило бы номенклатуре процессов сознания, которой я, имея на то все основания, пользовался в своем толковании сновидений. Комический процесс принадлежит скорее предсознательному и ускользает от внимания, с которым связано сознание. Поэтому его можно назвать автоматическим. Процесс сравнения затрат, если он доставляет комическое удовольствие, фактически должен оставаться автоматическим. Д. Если случай, из которого должен возникнуть комизм, является в то же время поводом к высвобождению сильного аффекта, то это оказывается существенным препятствием для комизма. Разрядка энергии в этом случае, как правило, невозможна. Аффекты, предрасположенности и установки индивидуума позволяют в каждом отдельном случае понять, что комизм возникает или исчезает только в зависимости от точки зрения отдельного человека. А абсолют комического проявляется лишь при исключительных обстоятельствах. Поэтому зависимость или относительность комического гораздо больше относительности остроумия. Ведь шутки никогда ничем не обусловливаются, а всегда создаются. При создании шуток заранее принимаются во внимание условия, в которых протекает процесс. Развитие же аффекта — самое сильное из условий, служащих препятствием для комизма, и его значение нельзя отрицать, с какой бы стороны ни подходить к этому вопросу. По этой причине говорят, что комическое чувство возникает легче всего в безразличных случаях, в которых нет ни сильного чувства, ни заинтересованности. Но именно в случаях, связанных с освобождением аффекта, очень большая разница в затратах порождает автоматизм разрядки. Когда полковник Бутлер с горьким смехом откликается на предупреждение Октавио возгласом «Ах, милости австрийцев!», то его раздражение не мешает смеху, который самому полковнику напоминает об испытанном разочаровании. С другой стороны, нельзя более убедительно изобразить силу этого разочарования, не указывая на ее способность вызвать горький смех посреди бури аффектов. Полагаю, что это объяснение приложимо ко всем случаям, когда смех вызывают и полные удовольствия ситуации, и насыщенные, мучительные или напряженные аффекты. Е. Если прибавить сюда, что комическому удовольствию может способствовать всякая иная благоприятная случайность, например, заразительность, как и при предварительном удовольствии у тенденциозных острот, то этим мы исчерпаем рассмотрение условий комического удовольствия. Не полностью, но для нашей цели в достаточной мере. Мы видим, что эти условия, равно как непостоянство и зависимость следствий комического, нельзя объяснить удовлетворительно, если не предположить, что комическое удовольствие — есть производные разрядки от того различия в затратах энергии, которые при самых разнообразных соотношениях может быть употреблено для иных целей. Более подробного рассмотрения заслуживает также комизм сексуальности и скабрёзности, которого мы коснемся здесь поверхностно. Исходным пунктом и тут, как и в случае скабрёзной шутки, будет обнажение. Случайное обнажение воздействует комически, когда мы сравниваем легкость, с какой обрели возможность наслаждаться этим зрелищем, с той большой затратой энергии, которая потребовалась бы в иных обстоятельствах. Эта ситуация близка к ситуации наивно-комического, но она все же проще. Всякое обнажение, очевидцами которого или слушателями при сальности мы становимся благодаря третьему лицу, равнозначно искусственному комизму, которому подвергается обнаженный человек. Мы говорили, что задача шутки состоит в том, чтобы заменить собою сальность и вновь скрыть источник комического удовольствия, ставший недоступным. Наоборот, подсматривание, подслушивание при обнажении не является комическим для подсматривающего, подслушивающего, так как его собственное напряжение упраздняет при этом условие комического удовольствия. В этом случае налицо сугубо сексуальное удовольствие от увиденного. Когда подсматривающий рассказывает о своем опыте другому, то человек, за которым подсматривали, подслушивали, вновь становится смешным, так как преобладает точка зрения, по которой обнаженный человек не произвел затрат энергии, необходимых для сокрытия наготы. Впрочем, область сексуальности и скабрёзности дает чрезвычайно много удобных поводов комическому удовольствию наряду с удовольствием от сексуального возбуждения. Например, можно показать зависимость человека от телесных потребностей, то есть унизить его, или открыть физическое влечение за претензией на духовную любовь, то есть разоблачить. Прекрасная и жизненная книга Бергсона «Смех» неожиданно побуждает нас искать понимание комизма в его психогенезе. Бергсон, формулы которого, предложенные для объяснения характерных черт комизма, нам уже известны: механизация жизни, любая замена искусственного натуральным, переходит от автоматизма с помощью легко вызываемых ассоциаций к автоматам, и пытается свести целый ряд комических следствий к поблекшему воспоминанию о детской игрушке. Шагая в этом направлении, он приходит к мнению, которое, впрочем, вскоре оставляет. Он пытается вывести комизм из детских радостей. Может быть, следует пойти еще дальше в этом упрощении и вернуться к самым ранним нашим воспоминаниям и искать в детских играх, забавляющих ребенка, первые зачатки тех сочетаний, которые заставляют смеяться взрослого человека. Очень часто мы не улавливаем тех следов инфантильности, которые еще сохранились в большинстве наших радостных переживаний. Так как мы проследили в обратном направлении развитие шуток вплоть до запрещения разумной критики детских игр в слова и мысли, то для нас должно быть особенно интересно проверить эти бергсоновские инфантильные корни комизма. Мы действительно наталкиваемся на целый ряд соотношений, которые кажутся нам многообещающими, когда беремся изучать восприятие комического применительно к детям. Ребенок сам по себе отнюдь не кажется нам комичным, хотя его сущность отвечает всем условиям, которые при сравнении со взрослыми обеспечивают комическую разницу. Это и чрезмерные двигательные затраты при незначительности умственных и господство телесных функций над душевными и другие черты. Ребенок создает комичные впечатления только когда ведет себя не как положено, а когда подражает взрослому человеку. Он производит это впечатление таким же образом, как и те взрослые, которые носят чужую маску. Но до тех пор, пока он сохраняет свою детскую сущность, мы воспринимаем ребенка с неподдельным, быть может, отчасти схожим с комическим удовольствием. Мы называем ребенка наивным, поскольку у него отсутствуют задержки, а его поведение признаем наивно-комическим, если видим признаки, которые у взрослого человека назвали бы скабрёзными или остроумными. С другой стороны, у ребенка нет чувства комизма. Это утверждение следует понимать так, что указанное чувство появляется в ходе душевного развития, подобно некоторым другим. Нет ничего удивительного, и нужно это признать, в том, что складывающийся комизм отчетливо в возрасте, который принято называть детским, мы рассуждали бы иначе. Тем не менее, можно показать, что утверждение, согласно которому у ребенка отсутствует чувство комизма, превосходит собою простую аксиому. Прежде всего ясно, что дело не может обстоять иначе, если справедливо наше объяснение, выводящее комическое чувство из различия в затратах энергии, трактуемого как результат понимания другого человека. Возьмем в качестве примера комизм движения. Сравнение, в результате которого возникает различие в виде формулы, выглядит следующим образом. «Так делает он, и так делаю я, так следует делать мне». Но у ребенка нет содержащегося во втором пункте критерия. Его понимание идет только через подражание, он поступает в точности, как другие. Воспитание ребенка приучает к мысли, что надо действовать каким-то образом. Если ребенок пользуется этим мерилом при сравнении, то легко может сделать вывод, что поступал неправильно и способен сделать лучше. Тогда ребенок высмеивает другого человека, чувствуя свое превосходство. Ничто не мешает считать и этот смех производным от различия в затратах энергии. Но по аналогии со знакомыми нам случаями высмеивания мы можем сделать вывод, что в смехе ребенка, сопровождаемом чувством превосходства, нет ничего комического. Это смех чистого удовольствия. Мы, ясно ощущая свое превосходство, лишь улыбаемся, не думая смеяться. А если и засмеемся, то все равно вполне способны отличить осознание превосходства от комизма. Полагаю, мы не ошибемся, если скажем, что ребенок смеется от чистого удовольствия при обстоятельствах, которые нами воспринимаются как комические, но нам неведома мотивировка этого удовольствия. В то же время мотивы ребенка ясны и могут быть описаны. Когда кто-нибудь поскользнется, например, на улице и упадет, то мы смеемся, потому что событие оказывает, неизвестно почему, комическое впечатление. Ребенок же смеется в этом случае от чувства превосходства, от радости, что не повезло другому. Он упал, а я нет. Некоторые мотивы удовольствия ребенка оказываются утерянными для взрослых. Поэтому мы в подобных условиях ощущаем комическое чувство взамен утерянного. Было бы заманчиво обобщить искомый специфический характер комизма, усмотреть в нем пробуждение инфантильности, трактовать комизм как обретенный заново утерянный детский смех. Тогда можно было бы сказать, что я всякий раз смеюсь по поводу различия в затратах энергии, сравнивая себя с другим человеком, когда вновь нахожу в другом человеке ребенка. Точнее, полное сравнение, приводящее к комизму, должно бы гласить: «Так делает он, а я делаю иначе. Он делает так, как делал это я, будучи ребенком». Итак, смех являлся бы каждый раз результатом сравнения между мною взрослым и мною ребенком. Отсутствие единообразия в комических различиях, из-за чего кажется комичной то большая, то меньшая затрата энергии, согласуется с инфантильным условием. Комизм при этом фактически всегда соотносится с инфантильностью. Сказанное не противоречит тому факту, что ребенок сам, как объект сравнения, не производит комического впечатления, разве что производит умилительное. Как не противоречит и то обстоятельство, что сравнение с инфантильным воздействует комически, лишь когда различие в затратах не получает иного применения, так как при этом принимаются во внимание условия разрядки. Все, что включает психический процесс в какую-либо связь с другими, противодействует разрядке излишней энергии и находит ей иное применение. Все, что обособляет психический акт, способствует разрядке. Поэтому сознательная установка на ребенка как на объект сравнения делает невозможной разрядку, необходимую для комического удовольствия. Только в подсознательном обнаруживается такое приближение к обособлению в том виде, в каком мы можем приписать его и душевным процессам ребенка. Добавление к формуле сравнения «так делал я, будучи ребенком», источник комического, принималось бы, следовательно, во внимание для различия средних величин, только если никакая другая связь не смогла бы притязать на избыток высвобожденной энергии. Если далее продолжать попытку отыскать сущность комизма в предсознательной связи с инфантильностью, нам придется сделать шаг вперед от выводов Бергсона и признать, что сравнение, которое обусловливает комизм, должно не только пробуждать прежнее детское удовольствие и детскую игру, но и затрагивать детскую сущность как таковую. Быть может, обращаться даже к детскому страданию. Мы расходимся в этом с Бергсоном, но остаемся в согласии с собой, приводя комическое удовольствие в связь не с воспоминаниями об удовольствии, а всегда только со сравнением. Возможно, что случаи первого рода покрывают до некоторой степени закономерный и непреодолимый комизм. Присоединим сюда выше приведенную схему случаев, в которых возможен комизм. Мы сказали, что комическая разница получается или а) от сравнения между другим человеком и мною, б) от сравнения, производимого исключительно в пределах другой личности, в) от сравнения, производимого исключительно в пределах моего «я». В первом случае другой человек кажется мне ребенком, во втором он сам опускается до ступени ребенка, в третьем я нахожу ребенка в себе самом. К первому случаю относится комизм движений и форм, душевных проявлений и характера. В инфантильном состоянии ему соответствует любовь к движениям, умственная и нравственная недоразвитость, как у ребенка, отчего глупый взрослый кажется мне комичным, напоминая ленивого ребенка, а злой напоминает ребенка избалованного. О детском удовольствии, утраченном взрослым человеком, можно говорить только тогда, когда речь идет о свойственной ребенку любви к движениям. Второй случай, при котором комизм неразрывно связан с сочувствием, охватывает многочисленные случаи и комизм ситуации, и преувеличение, карикатуры, и подражание, и унижение с разоблачениями. В этом случае уместна по большей части инфантильная оценка, так как комизм ситуации основан преимущественно на затруднениях, в которых мы вновь встречаем детскую беспомощность. Наихудшее из этих затруднений — нарушение прочих функций повелительными требованиями, которые предъявляются естественными потребностями, соответствует тому состоянию ребенка, когда налицо недостаточное владение телесными функциями. Если комизм ситуации оказывает воздействие через повторение, то тем самым он опирается на свойственное ребенку удовольствие от длительного повторения, которым дети так досаждают взрослым. Одни и те же вопросы и истории. Преувеличение, доставляющее удовольствие и взрослым, находя обоснование в критике, связано с характерным для ребенка отсутствием чувства меры, с незнанием всех количественных соотношений, которые впоследствии изучаются как качественные. Сохранение чувства меры или умеренность есть плод позднейшего воспитания. она приобретается путем взаимного торможения душевных порывов, воспринимаемых в определенных сочетаниях. Если сочетания ослабляются, как в бессознательном сновидении и при моноидеизме, состоянии, когда сознание поглощено какой-либо одной идеей психоневрозов, то вперед выступает отсутствие чувства меры, свойственное ребенку. Комизм подражания казался сравнительно трудным для нашего понимания до тех пор, пока мы стали не учитывать инфантильность. Но подражание — это излюбленный детский прием, движущая сила большинства детских игр. Честолюбие ребенка направлено гораздо меньше на выделение среди равных себе, чем на подражание взрослым. От отношения ребенка ко взрослому зависит и комизм унижения, которому соответствует тот случай, когда взрослый снисходит к детской жизни. Вряд ли что-нибудь может доставить ребенку больше удовольствия, чем ситуация, когда взрослый отказывается от подавляющего превосходства и играет с ним как с равным себе. Уменьшение затрат, доставляющее ребенку чистое удовольствие, превращается у взрослого в форме уничижения в средство искусственного вызывания комизма и в источник комического удовольствия. О разоблачении мы уже знаем, что оно является производным унижения. На наибольшие трудности наталкиваются инфантильные условия третьего рода — комизм ожидания. Этим, конечно, объясняется то, что классические авторы, поставившие в своем изложении комизма этот случай на передний план, не сочли нужным принять во внимание инфантильность комизма. Комизм ожидания ребенку чужд, способность к нему приходит очень поздно. Ребенок, в большинстве тех случаев, которые кажутся взрослому комическими, чувствует, полагаю, только разочарование. Но можно было бы связать с блаженством ожидания и легковерием ребенка понимание того факта, что человек кажется комичным, как ребенок, когда испытывает комическое разочарование. Будь результатом вышеизложенного некий шанс на раскрытие сущности комического чувства, гласи наша формулировка, что комично все непригодное для взрослого, то я все равно, по причине моего отношения к проблеме комизма, не нашел бы в себе достаточно смелости отстаивать это положение столь же ревностно, как прочие, приведенные ранее. Я не могу решить, является ли снисхождение к ребенку частным случаем комического унижения. Быть может, всякий комизм сводится к такому снисхождению. Не имея комизм ничего общего с инфантильностью, это было бы на самом деле редким совпадением, если не учитывать, что комическое удовольствие возникает из количественного противопоставления, то есть из сравнения большого с малым, выражающего сущность отношения взрослого к ребенку. Исследование комического при всей своей беглости было бы неполным без нескольких замечаний о юморе. Родство комизма с юмором столь мало подлежит сомнению, что попытка объяснения комизма должна содержать, по меньшей мере, элемент, важный для понимания юмора. При несомненном обилии верных и метких оценок юмора, одного из высших психических проявлений, которые пользуются особым вниманием мыслителей, нельзя не предпринять попытку выразить его сущность и приблизить ее к нашим формулам для остроумия и комизма. Мы видели, что высвобождение мучительных аффектов является сильнейшим препятствием для комического впечатления. Так как бесцельное действие наносит ущерб, глупость приводит к несчастью, а разочарование причиняет боль, то все это исключает возможность вызвать смех, по крайней мере у того, кто не может отделаться от неудовольствия, кто сам его испытывает или кого оно затрагивает. При этом человек непричастный, показывает своим поведением, что ситуация располагает всеми признаками, вызывающими смех. Юмор есть средство получения удовольствия, несмотря на препятствующие мучительные аффекты. Он подавляет развитие аффектов и занимает их место. Условием для появления юмора можно считать ситуацию, в которой мы, сообразно с нашими привычками, должны были бы пережить мучительный аффект, но поддаемся влиянию мотивов, призывающих к подавлению этого аффекта с самого начала. Следовательно, в подобных случаях человек, которому нанесен урон или причиняется боль, может получить разве что юмористическое удовольствие, в то время как человек непричастный смеется от удовольствия комического. Удовольствие от юмора возникает ценой неосуществившегося аффекта. Не получается сказать иначе. Оно обусловлено экономией аффективных затрат. Юмор — наиболее легко удовлетворяемая разновидность комизма. Тут достаточно всего одного человека. Присутствие второго не прибавляет ничего нового. Я могу сам наслаждаться возникшим во мне юмористическим удовольствием, не испытывая потребности поделиться с кем-то еще. Нелегко установить, что конкретно происходит в человеке при возникновении юмористического удовольствия, но можно составить определенное мнение об этом, если изучить случаи, когда я, как слушатель, читатель или очевидец, получаю благодаря пониманию человека с юмором такое же удовольствие, как и он сам. Грубейший образчик юмора, так называемый юмор висельников, поможет нам разобраться. Преступник, которого ведут в понедельник на казнь, говорит: «Ну, неделька вроде задалась». Перед нами, в общем-то, шутка, меткое замечание. Но, с другой стороны, оно до бессмысленности неуместно, так как дальнейших событий для осужденного в эту неделю не будет. Нужно обладать юмором, чтобы создать такую шутку вопреки всему тому, что отличает начало данной недели от других, и пренебречь отличием, побуждающим к совершенно особым переживаниям. Также обстоит дело, когда преступник по пути на казнь выпрашивает шарф и закутывает голую шею, чтобы не простудиться. Такая предосторожность показалась бы обоснованной в ином случае, но теперь, когда судьба шеи уже предрешена, предусмотрительность выглядит излишней и дерзкой. Надо признать это бахвальство за некое подобие душевного величия. Индивидуум сохраняет привычные повадки, как бы отказываясь предвидеть скорую гибель и впадать в отчаяние. Такого рода величие юмора отчетливо выступает в тех случаях, когда наше восхищение не встречает задержек в связи с положением насмешника-юмориста. В книге «Эрнани» Виктора Гюго «Разбойник, принявший участие в заговоре против своего короля Карла I испанского», императора Карла V, попадает в руки могущественного врага. Изобличенный заговорщик предвидит горькую участь. Ему отрубят голову. Но это будущее не мешает ему признаться, что он, дескать, потомственный грант и не намерен отказываться от преимуществ, положенных аристократам. Испанский грант вправе стоять с покрытой головой в присутствии своего короля. А потому «с покрытой головой у нас есть право пасть на плахе пред тобой». Это отменный юмор, а если мы, слушатели, не смеемся здесь, то лишь потому, что наше изумление превосходит юмористическое удовольствие. В случае же с преступником, который боится простудиться на пути к виселице, мы смеемся от всей души. Ситуация, приводящая преступника в отчаяние, подразумевает сострадание, но это сострадание встречает задержку, так как мы понимаем, что тот, кого гибель затрагивает непосредственно, нисколько не озабочен серьезностью происходящего. От этого понимания затрата энергии на сострадание, которой мы были подготовлены, не происходит. И мы выражаем ее в смехе. Беспечность преступника, стоившая ему, как мы замечаем, немалых затрат психической энергии, как будто заражает нас самих. Экономия сострадания — вот один из наиболее частых источников юмористического удовольствия. Юмор Марка Твена обычно использует этот механизм. Например, Твен рассказывает следующий случай из жизни своего брата. Однажды тот, подвязаясь в большом предприятии по строительству железных дорог, взлетел на воздух из-за преждевременного взрыва мины и упал опять на землю далеко от места своей работы. В нас этот случай неизбежно пробуждает чувство сострадания к несчастному. Хочется спросить, не был ли он ранен. Но рассказ продолжается дальше. Оказывается, у брата удержали заработок за полдня, поскольку он отлучился со службы. Это уточнение целиком отвлекает нас от сострадания, делает нас почти такими же безжалостными, как работодатель, и вызывает почти сходные безразличные отношения к возможному урону здоровью брата. В другой истории Твен излагает нам свою родословную, которую он ведет от одного из спутников Колумба. После того, как он изобразил характер этого предка, весь багаж которого состоял из нескольких пар белья, причем каждая пара имела другую метку, то мы начинаем смеяться. Не иначе, как за счет экономии благоговения, которому готовы были предаться в начале повествования о родословной. Для механизма юмористического удовольствия нет препятствия в понимании того, что это родословное вымышлено, что вымысел служит здесь выражением сатирического намерения и подчеркивает излишнюю красочность в подобных сообщениях других людей. Еще один рассказ Марка Твена излагает, как брат автора построил себе подземное жилище, куда принес кровать, стол и лампу. Крышей над головой служил большой, продырявленный в середине кусок парусины. Ночью через отверстие в крыше на пол упала корова, которую гнали домой, и погасила лампу. Брат автора стойко помог вытащить животное наверх и привел все в порядок. Так повторилось и на следующую ночь, и на следующую, без конца. История производит комическое впечатление из-за многократного повторения. Но Твен заканчивает ее вот таким образом. На 46-ю ночь, когда корова снова упала вниз, его брат заметил: дело начинает принимать однообразный оборот. Тут мы просто не можем не испытать юмористическое удовольствие, так как уже давно ожидали услышать, как брат автора выразит свою досаду по поводу упорного невезения. Надо отметить, кстати, что талика юмора, которую мы сами вносим в нашу жизнь, проистекает из досады взамен гнева. Великолепное юмористическое воздействие фигуры толстого рыцаря сэра Джона Фальстафа опирается на экономию презрения и негодования. Мы считаем этого персонажа недостойным кутилой и мошенником, но при всем осуждении нас обезоруживает целый ряд факторов. Мы понимаем, что он сам о себе такого же мнения, как и мы о нем. Он привлекает своим остроумием. Кроме того, его телесное уродство оказывает в высшей степени благоприятное влияние на комическое понимание личности вместо серьезного, как будто наши требования относительно морали и чести должны, что называется, отскакивать от толстого брюха. Его поведение в целом безобидно и почти оправдывается комической подлостью тех, кого он обманывает. Мы согласны с ним, что этот персонаж имеет право стремиться к жизненным благам и к наслаждению, подобно всякому другому. Мы почти сочувствуем ему, так как видим, что он оказывается игрушкой в руках гораздо более сильного человека. Поэтому мы не можем ненавидеть его и превращаем все, что экономим за счет негодования, в комическое удовольствие, дополняя то удовольствие, которое доставлялось нам прежде. Собственный юмор Джона Фальстаффа обусловлен превосходством его «я», и ни физические, ни моральные недостатки не могут лишить его веселости и уверенности. Доблестный рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский является, наоборот, фигурой, которая сама по себе не обладает юмором. Он доставляет в своей серьезности нам удовольствие, которое можно было бы назвать юмористическим, хотя в механизме этого удовольствия налицо нарочитое уклонение от юмора. Дон Кихот первоначально сугубо комическая фигура, большой ребенок, которому вскружили голову фантазии из рыцарских романов. Известно, что автор не желал сказать ничего другого, но произведение мало-помалу само разрослось далеко за пределы первоначальной цели автора. А затем Сервантес наградил своего смешного героя глубочайшей мудростью и благороднейшими намерениями. Сделал Дон Кихота символическим воплощением идеализма. Показал, как тот верит в осуществимость мечтаний, сколь истово выполняет свои обязанности и непременно сдерживает обещания. Тогда этот герой перестал производить комические впечатления. В одних случаях юмористическое удовольствие возникает из торможения аффективного возбуждения, а в случае с Дон Кихотом его источник – торможение комического удовольствия. Однако эти примеры увели нас в сторону от простых примеров юмора. Виды юмора чрезвычайно разнообразны. В зависимости от природы аффективного возбуждения, за счет экономии которого он создается. Это сострадание, досада, боль, умиление и так далее. Ряд поистине бесконечен, так как область юмора становится все шире. Художнику или писателю удается юмористически одолеть непобедимые прежде аффективные возбуждения, сделать их источником юмористического удовольствия с помощью тех же приемов, что и в предыдущих примерах. Художники журнала «Simplicissimus» поражают нас тем, что производят юмор из ужасных, отвратительных фактов. Впрочем, формы проявления юмора определяются двумя особенностями, связанными с условиями его возникновения. Во-первых, юмор может сливаться с шуткой или иным видом комического, причем на его долю выпадает задача устранить заложенную в ситуации возможность развития аффекта, который явился бы препятствием для ощущения удовольствия. Во-вторых, он может полностью или частично упразднить развитие аффекта, что случается даже чаще, так как это легче сделать. В результате появляются различные формы мрачного юмора, этакий смех сквозь слезы. Юмор отнимает у аффекта часть энергии и придает аффекту юмористический оттенок. Юмористическое удовольствие от сочувствия возникает, как можно заметить из предыдущих примеров, с помощью особой техники, которую можно сравнить с приемом смещения. Посредством этой техники предполагаемый выплеск аффекта лишается своего объекта, и энергия направляется на нечто другое, нередко второстепенное. Но для понимания того душевного процесса, который осуществляется благодаря смещению, это описание ничего не дает. Мы видим, что индивидуум, воспринимающий юмор, как бы подражает творцу юмористического замечания — но не узнаем при этом ничего о тех силах, которые трудятся в психике Творца. Можно лишь отметить, что если кому-нибудь удается пренебречь, например, болезненным аффектом, противопоставляя величину мировых интересов своему собственному ничтожеству, то мы не усмотрим здесь никакого проявления юмора. Это будет проявление философского мышления, и мы не получим никакого удовольствия, отождествляя себя с этим человеком. Юмор, следовательно, невозможен при сосредоточении сознательного внимания, как невозможно и комическое сравнение, которое связано условием оставаться предсознательным или автоматическим. Частичную разгадку юмористического смещения можно получить, если рассматривать его с точки зрения защитных процессов, которые являются психическими аналогами рефлекса к бегству. Они преследуют цель предупредить возникновение неудовольствия из внутренних источников. Выполняя свою задачу, они предстают в душевной жизни этаким автоматическим регулятором, который в итоге оказывается чем-то ущербным для нас и подлежит поэтому вытеснению со стороны сознательного мышления. Я выявил, что определенная разновидность такой защиты, неудавшееся вытеснение, становится значительным для развития психоневрозов. Юмор может трактоваться как высшая из этих защитных функций. Он не скрывает от сознательного внимания содержание представлений, связанных с мучительным аффектом, в отличие от вытеснения, а потому успешно преодолевает защитный автоматизм. Он действует, изыскивая способы лишить энергии уже подготовленное высвобождение недовольствия и направить энергию через разрядку на получение удовольствия. Можно даже предположить, что связь с инфантильностью предоставляет в его распоряжение средства для этой деятельности. Ведь в детской жизни случаются сильные и мучительные аффекты, по поводу которых взрослые лишь улыбаются, а позднее начинают смеяться и над собственными мучениями и страданиями. Возвеличивание своего «я», о котором свидетельствует юмористическое смещение, взрослый может, конечно, искать в сопоставлении теперешнего «я» с детским. В переводе на язык сознания это должно гласить «я слишком великолепен для того, чтобы эти причины заставили меня страдать». Такое толкование подтверждается до некоторой степени той ролью, какая принадлежит инфантильности при невротических процессах вытеснения. В целом можно сказать, что юмор ближе к комизму, чем к остроумию. Он делит с комизмом психическое размещение в предсознательном, тогда как остроумие, согласно нашему предположению, есть компромисс между бессознательными и предсознательными процессами. Поэтому юмору не свойственна та своеобразная характерная черта, которая присуща остроумию и комизму, и которую мы, быть может, отметили еще недостаточно ясно. Мы имеем в виду условия для возникновения комизма, согласно которому люди применяют для одной и той же работы воображения одновременно или в быстрой последовательности два различных способа представления, а между ними потом происходит сравнение, и в результате получается комическая разница. Такие различия в затрате энергии возникают между чуждым и родственным, привычным и видоизмененным, ожидаемым и случившимся. Если не побояться несколько расширить понятие ожидания, то, согласно Липсу, можно причислить широкую область комического как такового к комизму ожидания. Но, быть может, исходные формы комизма, результат сравнения чужих затрат с собственными, менее всего подходят под такое определение. При остроумии разница между двумя способами понимания, работающими с различными затратами, имеет значение для процесса у слушателя. Одно из этих пониманий, следуя содержащимся в шутке намекам, прокладывает путь через бессознательное, а другое остается на поверхности и олицетворяет шутку, как всякий иной текст, возникающий из предсознательного. Быть может, было бы правильно считать удовольствие от выслушанной шутки производным от разницы обоих способов представления. Эту формулу можно принять безоговорочно, так как в ней нет ничего, что находилось бы в противоречии с прежними рассуждениями. Различие между двумя затратами энергии должно, в сущности, сводиться к экономии затрат на упразднение задержки. Отсутствие затрат на упразднение задержки при комизме и отсутствие количественного противопоставления в остроумии обусловливают отличие комического чувства от впечатления, производимого шуткой. При всем сходстве двоякой работы представления для одного и того же понимания. Мы утверждаем здесь то же самое, что уже говорили выше. Еще до того, как отношение между остроумием и комизмом показалось нам неисчерпаемым, отчего мы уподобили шутку двуликому Янусу. При юморе эта характерная черта, выдвинутая здесь на передний план, заметно бледнеет. Правда, мы испытываем юмористическое удовольствие, когда избегаем аффективного возбуждения, уместного в данной ситуации. В этом отношении юмор тоже подпадает под расширенное понятие комизма ожидания. Но при юморе нет речи о двух различных способах представления одного и того же содержания. Преобладание в ситуации неудовольствия, вытекающего из эффективного возбуждения, с которым нужно справляться, отвергает сравнение с характерным признаком комизма и остроумия. Юмористическое смещение есть, собственно, пример того иного применения свободной энергии, столь опасного для комического впечатления. Приведя механизм юмористического удовольствия к той же формуле, что и комическое удовольствие с остроумием, мы заканчиваем нашу работу. Удовольствие от остроумия обусловливается для нас экономией затрат энергии на упразднение задержки, удовольствие от комизма, экономии затрат на мыслительную деятельность, а удовольствие от юмора — экономии аффективных затрат. Во всех трех случаях наша душевная деятельность получает удовольствие от экономии. Все три перечисленные вида сходны в том, что они — суть способы получения удовольствия от душевной деятельности. Причем того удовольствия, которого мы лишаемся именно вследствие указанной деятельности. Ибо эйфория, которую мы стремимся вызвать таким образом, есть не что иное, как настроение духа в той жизненный период, когда мы справлялись с нашей психической работой при помощи незначительных затрат энергии. Это настроение духа в нашем детстве, когда мы не знали комизма, не умели остроумничать и не нуждались в юморе, чтобы чувствовать себя счастливыми.